Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 12 июля 2023 года. И в нашей виртуальной студии находятся Андрей Щербаков, Анатолий Наполов, Владимир Белокрылов, Владимир Павлов и Алексей Орлов. Здравия всем участникам нашего эфира. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы, реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube youtube.com/slavradio. И мы предлагаем сегодня послушать и поучаствовать в эфире на тему «Мировоззренческие основы Объединительного собора». И первую часть, как всегда, берет на себя Владимир Павлов, а вторую часть – ответы на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей беру и я. И все, чтобы не затягивать эфир, передаю слово Владимиру Павлову. Владимир. Добрый вечер, уважаемые слушатели Народного славянского радио. Сегодня Совет Согласия начинает цикл круглых столов, направленных на подготовку объединительного собора. И сегодняшняя тема нашей дискуссии, нашего обсуждения – это мировоззренческие основы такого собора. И начиная процесс подготовки к объединительному собору, нам необходимо достичь согласия в понимании того, какова мировоззренческая платформа, на которую готов будет встать объединяющийся воедино народ. Что есть в нашем народе такого, что безоговорочно отвечает на тесты вопрос «свой-чужой», и что, безусловно, вливает каждого представителя народа в единый поток общего дела. На мой взгляд, эта единая платформа может быть построена на осознанном понимании каждым своей принадлежности к русскому народу. Здесь уместно для целей нашего сегодняшнего обсуждения вспомнить ролик, который вызвал шквал откликов у западной публики, которая пришла в восторг от увиденного ею единения выпускников, вчерашних школьников, которые в один голос подпевали шаману, исполнявшего песню «Я русский». Вместе с шаманом зал как один пел. «Я русский, моя кровь от отца. Мы русские, у нас одна кровь, у нас одна мать, наша родина, у нас один отец, распределившийся в нас частицами своего света, который мы называем Божьими искрами или духом. Изначальное божественное происхождение каждого русского человека и является основой нашего единения. Мы русские, с нами Бог. Что нам еще надо, чтобы жить счастливо на своей земле? Нам надо обрести целостность, которая выражается в единстве, в гармонии материального и духовного, земного и небесного. Этой целостностью должен обладать сначала каждый человек, а затем и весь русский народ, собравшийся воедино по принципу родства крови и осознавший нарождающееся родство в духе. Всем нам известен образ семьи, где малыш держит за руки отца и мать. Мы, русский народ, каждый русский человек, должны прийти к состоянию, когда держим за руки одновременно землю-матушку и Отца Небесного, и растем под их заботливым попечением. А зачем же нужен собор? Неужели нельзя каждому по мере своей осознанности брать за руки своих родителей и идти вместе с ними в светлое будущее. Каждому, конечно же, нужно именно так и поступить. Но в перспективе, причем ближайшей, нам необходимо собраться в единое сознание, в единое целое. Здесь позволю себе еще один образ русской гармошки, с которой сравнивают души русского человека, когда говорят гармонисту: сыграй так, чтобы душа сначала развернулась, а потом опять свернулась. Душа русского народа сейчас максимально развернулась, вобрав в свои меха все, что есть в этом мире, и позитивного, и негативного. Приходит время, когда нужно, сохранив накопленный опыт, освободиться от всего лишнего, оставшись в изначальной божественной чистоте. Божьим искрам, рассыпавшимся в светоносном русском народе, необходимо по воле Отца собраться вместе, чтобы явить мощь божественного света и указать путь к Отцу для всего человечества. Народы, населяющие нашу планету вместе с нами, с русскими, должны преодолеть барьер, который называют переходом в новое измерение. Мы в нашем так называемом третьем измерении разлетелись искрами по всему миру. Это был выдох. А теперь предстоит вдох, когда нужно собраться всем вместе, чтобы шагнуть на следующую ступень своего эволюционного развития. Чтобы на очередном выдохе вновь разлететься по миру уже следующего измерения и собраться, и собрать в нем новые шишки и плюшки, а потом вновь собираться вместе и так в вечности до бесконечности. А сейчас решается, сможем ли мы, человечество, сделать этот эволюционный шаг. Атланты, Гипербореи, лемурийцы, жившие, как говорят, здесь до нас, не смогли, их смыло волной. Чтобы нас не смыло, мы должны проявить единение. Сначала в теле по крови, а затем в духе, в сознании. В этой связи собор или сбор или сход русского народа является отправной точкой спасения всего человечества. Говорится же, хочешь сделать хорошо себе, сделай хорошо всем. Хочешь спастись и перейти в следующее измерение, спаси человечество и перейди вместе с ним. Только русский народ способен на нашей планете стать проводником божественного замысла, направленного на эволюцию сознания человека и человечества и на его переход в новую эпоху. Коллективное сознание русского народа должно освободиться на выдохе от всего наносного, от авраамических и прочих религий, от марксизма, от дарвинизма, от любого паразитизма, насаждающегося элитами, кланами, партиями и так далее и тому подобное. В общем, мы должны очиститься от лжи во всех ее проявлениях, проникшей в каждую клетку нашего мира. Сам собор в своем многообразии вопросов и задач, стоящих перед ним, должен начать с мировоззренческой основы единения русского народа и в дальнейшем всего человечества. Такой основой должна быть чистота божественного света, разлитого в душе и в крови нашего народа, и предназначение народа-спасителя. Собор – это процесс единения, который только едва начинается. Собор – это способ формирования коллективного сознания народа. Собор – это место оглашения народного волеизлияния, волеизъявления. Собор – это способ народного самоуправления и в итоге самодержавия. Собор – это единение народа в духе, это единение с Богом. Собор – это готовность к сотворчеству с Богом в его промысле и в русле его замысла. Собор – это то место, где народу может быть явлен Белый Царь. Отсюда мировоззренческими основами объединительного собора могли бы быть или должны стать: первое – это божественное происхождение русского человека, всего русского народа и многих других народов, населяющих планету. И второе – это божественное предназначение каждого человека, всего русского народа в целом и всех народов, связанные с эволюцией персонального и коллективного сознаний, направленных на самосовершенствование и на переход в новую эпоху. Собор должен стать непрерывным, поэтапным процессом единения сначала русских, славяно-арийских, а в дальнейшем и всех народов, чье коллективное сознание обретет целостность и понимание равенства в Боге внутри человечества и единство с Богом в его промысле. Стремление русских к единению на соборе не является расизмом, шовинизмом, национализмом. Это не псевдоэлитарное обособление. Это естественное стремление семьи, разобщенной до нельзя за предшествующие века и тысячелетия, собраться воедино, спасти себя и спасти всех. Мы начинаем собор с утверждения «каждым я русский», что означает «братство по крови». И завершим собор, когда заявление «я русский» будет означать «братство по духу». Наш собор – это восстановление исконных традиций нашей жизни, которые для нас главные – это Матушка Родина и Отец Небесный, и данные им иконы. Вот такое мое видение мировоззренческих основ объединительного собора. И для дальнейшего обсуждения я передаю микрофон Андрею Владимировичу Щербакову. Андрей Владимирович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно оказаться здесь очередной раз в Славянском радио с такой замечательной компанией. И принять участие в этом прекрасном обсуждении предстоящего собора. Ну, прежде чем поговорить о сути, о мировоззренческой сути нашего с вами и нашего с вами движения, так, я бы хотел немножко буквально вкратце описать, что же все-таки у нас сейчас происходит вообще в мире и в стране. Если это говорить коротко, фактически мы сейчас из эпохи юношества на человечество перешли в эпоху взросления. И вот этот вот очень важный момент, который многими не понимается, но на самом деле он ключевой, потому что у нас вот предыдущие 2500 лет это было такое юношество человечества, когда человечество пыталось под себя переделать весь мир и природу. А сегодня мы уже настолько научились все это делать, что уже можем и всю природу, и весь мир просто уничтожить своими вот этими преобразованиями. И то есть надо взрослеть. Фактически мы должны сейчас перейти в новое качество. Уже взрослого человека. А что взрослый человек от юноши? Прежде всего, ответственность, умение брать ответственность за себя и свою жизнь. Второе. Брать ответственность за окружающих людей. И третье – это брать ответственность и за ту окружающую среду, которая вокруг тебя существует. То есть, фактически, мы должны сейчас вот очень срочно повзрослеть, потому что, действительно, мы не первая здесь цивилизация. Вот, очень надеюсь, что, ну, если не последнее, то, по крайней мере, нам удастся пройти этот барьер, потому что предыдущим цивилизациям этот барьер перейти не удалось. Вот, то есть они достигли могущества, и это могущество их же уничтожило. Сегодня мы находимся в том состоянии, когда человечество должно пройти последнюю сборку, и вот именно этот рубеж, последнюю сборку, он обычно и не проходит. Предыдущие цивилизации, по крайней мере, не прошли. И наша с вами задача сделать это, ну, фактически, впервые, может быть, за многие тысячелетия. Вот, что сейчас, на мой взгляд, очень важно. Значит, вот предыдущие 500 лет у нас доминировал Запад. Так, сегодня он, его доминирование заканчивается, мы это понимаем. Соответственно, сборка, которая сейчас должна пройти, она сборка цивилизационная. То есть у нас до этого были сборки страновые, то есть у нас племена народности соединялись в нации, нации соединялись в государства, и это были предыдущие сборки. А сегодня вот эти государства должны соединиться по цивилизационному принципу. Вот, то есть фактически, ну, у нас есть и, скажем так, государство цивилизации, в частности Россия, это вот типичный пример государства цивилизации, тот же Китай, но не только это. Тут важно то, что здесь на каких принципах мы будем соединяться. Это самое основное. И сейчас, конечно же, очень важно то, кто эти принципы артикулирует, кто их человечеству даст, и, соответственно, по этим принципам, куда мы пойдем. Ну, вот Запад, он пытается сегодня нас опять вернуть вот в эту очередной концлагерь, уже теперь цифровой. Собственно, они больше ничего не имеют, к сожалению. Ну, вот Китай и Индия, как достаточно мощные цивилизации и с глубокими корнями историческими, к сожалению, не могут выработать единственную такую правильную мировоззренческую позицию объединения. И единственная цивилизация, которая сегодня может это сделать, это мы, это русские. И это, к сожалению, это наш крест, и мы должны его, что называется, вынести. И это самое главное. Но прежде чем начать учить других чему-то, мы должны сами для себя, сначала у себя здесь, в России, в стране, построить правильный мир, построить на правильной мировоззренческой основе. И это сейчас является, пожалуй, самым основным. Вот теперь я перехожу, собственно, к этим вот мировоззренческим вещам. То есть, что очень важно сегодня? Ну, понятно, да, вот сегодня Владимир, спасибо им большое, он сказал эту очень важную фразу, мы должны начать жить по конам. То есть мы должны вернуться к исконным конам божественным и начать по ним жить. Как это сделать? Ну, в принципе, каждый человек для себя должен сначала понять, зачем он, что есть человек, зачем он пришел на это, кто его создал, зачем он пришел в этот мир. Вот. То есть мы отвечаем таким образом, что человек есть проекция Бога на земле, в каждом человеке есть искра Божья, но у каждого она своя. И задача человека вот эту искру Божью свою на земле раскрыть. То есть проявить себя вот в этом сотворчестве с Богом. То есть вот эту искру свою божественную здесь, сказать, на земле, ее проявить и стать сотворцом Бога на земле. А как понять вообще вот то, чем ты занимаешься, это то, что, чем должен заниматься или нет? Ну, тут есть три правила, о которых мы уже тоже говорили как-то. Первое – это, во-первых, это должно быть то, что у тебя лучше получается. То есть это твой талант, то есть природный талант. Дальше – талант, поскольку таланты у нас бывают разные, этот талант должен приносить пользу людям. И третье – когда ты этим занимаешься, ты естественным образом начинаешь духовно расти. Духовно, нравственно расти. Вот. Ну и еще, естественно, что все, что мы делаем в этой жизни, мы должны же делать с любовью. Любовь – это основа. И она, Бог есть любовь, и жизнь, она, собственно, сама возникла только благодаря любви. Поэтому вот здесь вот надо понимать, что мы должны стать творцами, каждый из нас, но творчество без любви – это безумие. Соответственно, вот любовь должна проникнуть в все, что мы делаем. Ну и, соответственно, дальше то общество должно стать обществом творцов. То есть мы должны стать такие условия, чтобы все люди проявили себя, свой этот, то есть помочь каждому проявить себя, найти вот эту искру и стать обществом творцов. Соответственно, вместо разделения властвуй, мы должны жить по принципу соединяй и твори. Мы должны исследовать принцип единственного разнообразия. То есть, когда каждому человеку, каждой нации, каждому народу есть свое место на этой земле. И у каждого оно свое. Вот то, о чем мы говорим, искру Божию. Да? Это она не только в каждом человеке, но и в каждой нации, в каждом народе. Вот. Дальше. Интегральное мышление вместо детерминизма. То есть, как мы сейчас все. Да, мы все кусочки начинаем каждый из них рассматривать. Такое, да? Ну, это как семь слонов, которые один щупает хобот, другой хвост, третий ногу. А мы должны посмотреть на слона сверху, то есть с точки зрения системы, с точки зрения вот этой вот божественной сути, то есть фактически с точки зрения того проявления в этом мире, для чего это явление или это, для чего оно создано, для чего оно здесь пришло. Этот мир. То есть именно интегральное мышление должно сегодня доминировать. Вот. А как мы можем менять этот мир? Только через разломацию самих себя. То есть мы должны этот принцип исповедовать, что каждый человек, если начинает, ну то есть мы об этом говорили, да, что хочешь изменить мир, меняй себя. И это самое главное. Вот. Ну а что касается собора, здесь очень важно сегодня, чтобы у нас с вами наконец-то появилось такое вот интегральное мировоззрение. Фактически сегодня у нас мы находимся на пороге, ну, страна, я имею в виду Россию, да и мир, весь мир беременна революцией. То есть мы фактически находимся вот, так сказать, на пороге колоссальных перемен. И вопрос в том, что нельзя без теории, нельзя без мировоззрения. Основу нельзя в это ввязываться, потому что как только мы начинаем говорить, ввяжемся в бой, там посмотрим, да, но это все заканчивается очень плохо. Значит, наша задача сегодня выработать вот эту вот основу мировоззрения и постараться сделать так, чтобы эти основы мировоззрения были услышаны обществом и, главное, восприняты обществом. Вот это самое основное. Ну и естественно, что должно быть как минимум там, ну вот мы считали в свое время, да, так сказать, что там, если наберется 5000 на всю Россию человек, которые будут действительно соответствовать вот этим нравственным высоким критериям, да, будут жить по конам и будут исповедовать вот это мировоззрение, то, в принципе, они смогут перевернуть этот мир, я имею в виду Россию, вот в нужное русло. И дальше, соответственно, уже преобразования, которые начнутся в стране, они будут потом транслироваться, естественно, на весь мир. Потому что мы, Россия, сегодня это сердце мира, и, собственно, всегда так было. И никуда от этого не денешься. Но в первую очередь мы должны, конечно, строить это здесь. Вот поэтому я надеюсь, что вот на этом соборе совместными усилиями мы с вами выработаем вот это мировоззрение. Ну, причем тут важно не само мировоззрение, потому что в мировоззренческой основе мы все с вами солидарны. Мы уже не первый раз встречаемся, говорим и, в принципе, все понимаем друг друга. Тут важно сделать так, чтобы эти мировоззренческие основы были восприняты людьми. Вот. То есть здесь надо, конечно же, в какой-то степени работать и, ну, как сейчас такое модное слово, пиарщиками этих идей. Потому что без этого сегодня, к сожалению, ну, так сказать, настолько много шума информационного, что без правильной подачи материала, без пиара мы, к сожалению, с вами далеко никуда не двинемся. Ну вот, первую часть я закончил. Спасибо большое. Продолжаем дальше разговор. Благодарю вас, Андрей Владимирович. И я передаю микрофон Анатолию Наполову. Анатолий, пожалуйста, тебе слово. Добрый день, дорогие друзья. Меня пригласили на эту встречу высказать, так сказать, свое видение, свое мнение. Поэтому я поразмыслил, как, с чего начать и куда направить свое русло, выскажу свои соображения. Ну, человек, он может жить в гармонии со всем, что его окружает. В гармонии с природой, космосом, а также в гармонии с самим собой. Но только тогда, когда человек, он понимает свое происхождение, кто он есть на самом деле, какие задачи стоят его здесь при рождении и вообще, кто он такой. Когда эта цепочка прервана, то у нас происходит та же самая адаптация, ну, в смысле, не адаптация, а человек становится как, знаете, есть люди, которые теряют память. И когда теряется память, он, человек в прострации, ничего не видит, ничего не знает, что с ним было. И если он попадает в определенные условия, когда, скажем так, нечестные люди, они начинают его использовать в своих целях. В принципе, то же самое получилось у нас и с нашим человечеством. За все годы, так сказать, исторического существования здесь, на Земле, тьма этим и воспользовалась. И за 4, сейчас, в принципе, за 5 цивилизаций, которые за это время прошли, она полностью прервала память наших корней, кто мы такие, откуда, навязала нам религии. И с помощью этих религий управляет нами. Мало того, что управляет, она еще настравливает друг друга. Ведь, в принципе, один народ был, один когда-то. Пусть он назывался Гипербореей, пусть они назывались русы. Но сейчас, смотрите, всю Европу поделили. Те стали на латинском говорить, другие на английском, третьи на германском, четвертые там на самом своем наречии придумали. Далеко ходить не надо, возьмите Украину. На наших глазах за 30 лет они вообще превратились, бог знает во что. Как говорится, ненавидят русских. Это все как раз и сделала тьма для того, чтобы, как говорится, их основной принцип – это разделяй и властвуй полностью. Я изучил информацию из ВЕД, а также изучил информацию из откровений и толкований, также Катрен выработал свое, как говорится, видение нашей истории, то есть кто такой человек, откуда он появился и какое его предназначение здесь, на этой земле нашей. Ну, вкратце я скажу, что как устроено разумное космическое пространство, в котором мы живем. Если взять непосредственно картинку, то она изображает собой тор, то есть по-нашему бублик. Это как раз и есть форма нашего разумного пространства, которое окружает вокруг пекла непосредственно. Это вот разумное космическое пространство, оно состоит приблизительно из 600 тысяч вселенных. Эти вселенные, этими вселенными управляют отцы-основатели их. И выстроена вся пирамида управления вселенной, начиная от отца-основателя. Ну, кто его называет Рамха, кто высший космический разум или отец-абсолют. Ну, кто-то еще раз там создатель и тому подобное. Но суть-то в одном, что, как говорится, создатель, он один. И вся вот это вот разумное космическое пространство, оно живет по канонам космоса, где жесткая иерархия управления и такая система управления, развития разумного космического пространства, оно существовало всегда. С того момента, как Рамха воплотился здесь и создал вот это разумное пространство непосредственно. Но что могу сказать? Все вот это вот разумное космическое пространство, оно состоит из фракталов. Фракталы – это сгустки энергии определенного знака, которые при взаимодействии между собой, они создают гармонию. Они, вот эти два знака, они уравновешивают. И по канонам комплементарности излишек какой-то энергии при уравновешенной гармонии вот это, как раз и есть та энергия, которой питается все наше разумное космическое пространство. Наши предки, все эти центры энергетических фракталов на разных уровнях, периферии и целого, называли богами. А Бог, как мы знаем из древнеславянской буквицы, это безусловная основополагающая гармония. То есть, в принципе, каждый центр фрактала вот это на разных уровнях, это и есть гармония, это и есть и Бог. Все вот эти вот фракталы, они связаны с нами определенными связями, и они сюда посылали определенную информацию. Если брать по ведах, то мы знаем, что это заповеди богов. И в принципе, если прочесть все эти вот заповеди богов, то становится совершенно очевидным, что это и есть каноны вечности, по которым человек должен жить на нашей планете. В определенное время, когда мы не знаем, люди, разумного разума не существовало в биологической форме. Разум присутствовал только в кремниевой составляющей и в других формах непосредственно. И вот однажды один из основателей Вселенной, мы его на Земле здесь называем отец Люцифер, он выдвинул такую идею, что если внедрить разумную жизнь в биологическую форму и изолировать ее от общего разумного космического пространства напрямую, непосредственно, то она может развиваться иным путем, не соблюдая каноны вечности. Его поддержали некоторые отцы-основатели, эту идею, поэтому создателю или высшекосмическому разуму, пришлось пойти на этот эксперимент, и была создана наша Солнечная система. Это, в принципе, лаборатория, в которой проходит эксперимент. Потому что вы, наверное, уже знаете, что это наша Солнечная система, она абсолютно по строению отличается от всех остальных солнечных систем космоса. Почему? Потому что создано так, что если мы посмотрим на трехмерное измерение нашей Солнечной системы, то мы видим, что планеты вращаются вокруг оси, по которой вращается Солнце, по спирали. Но если посмотреть на эту же самую Солнечную систему в пятимерном измерении, то там можно увидеть, что вокруг Земли вращается тоже Солнце. Это было специально сделать, чтобы защитить именно Землю, где проходит этот эксперимент, от влияния космических цивилизаций. Для этого эксперимента были отобраны божественные сущности, которые согласились участвовать в этом эксперименте. Что это за божественные сущности? Они являются вершиной Творца всего космического разумного пространства. Это единственные, которые обладают, как и сам Отец Абсолют, правом свободной воли и правом творения. Эти божественные сущности прошли уже эксперимент от самых плотных слоев до миров чистого разума. Эти сущности божественные могущности и могущественные. Как ни парадоксально это звучит, но эти божественными сущностями являемся мы с вами, потомки гиперболеев. Ну и так как по эксперименту, по условиям экспериментов, вот этой вот нашей лаборатории, Солнечной системой и Млечным путем начал руководить отец Люцифер со товарищами, он начал здесь, как говорится, воплощать свои идеи. Самая основная идея, которая в них была, это они создали смертоносный для нас вирус. Вирус этот называется гордыня. Но так как мы в то время уже находились здесь еще не в плотном, а в астральном плане, и у нас генетическая система наша, защита ее очень сильная, то эту гордыню, этот вирус, привить он к нам не смог никак полностью. Тогда они решили создать такие условия, чтобы Отец Абсолют нас, как говорится, воплотил в плотный план. И здесь начали населять нашу землю чужеземцами. Ну, это знаете, красные, черные, желтые. И Отцу Абсолюту пришлось нас воплотить в плотный план. Но перед этим он разделил нас на две, ну, как скажем так, составляющие, инь и янь. Определил нам непосредственно определенными свойствами, чувствами, скажем так, полностью. И самое главное, что зачем он это сделал, чтобы мы не потеряли чувство единения. Чтобы, кроме этого, он нам наградил еще таким чувством, как любви. Если вот самое, перевести слово «любовь», по нашей буквице, то это люди, Бога поведавшие. То есть получается что? Что если человек сгармонизировал все две энергии в себе внутри до нейтральности, по канонам комплементарности, часть энергии лишней, она начинает выходить из человека, уходить в космос. Человек начинает светиться. Почему всех святых и рисует с нимбом над головой, светящим? Потому что все святые, они жили в гармонии. А если эти две частички, инь и янь, сгармонизировал себя, находясь в гармонии, они еще сходятся друг с другом вместе, то энергетическая составляющая их увеличивается в 7 раз. А если все рода, вернее, все семьи в роду, они вместе объединяются, то энергетическая составляющая этого рода возрастает на несколько, даже десятков, а то и сотни, порядков выше. Вот почему тьма и все недоброжелатели через все религии, первое, на что они обозначили удар, это на разрушение рода человеческого. В принципе, они это добились, сделали. Ну, а потом дальше пошло-поехало. Так как было нарушено закон Рита, пошло кровосмешение. Гордыня завладели всеми нашими умами. И потом началось. Из-за этого погибла третья цивилизация. Вы все знаете, Дагария или Гиперборея. Потом четвертая цивилизация, когда, вы знаете, погибла Рассения и Антлант. И сейчас подходит к своему концу существование нашей пятой цивилизации, пятой расы. Тьма практически торжествовала, но в четвертом году, так как, вернее, что произошло, я сейчас скажу, чтобы было понятно. В 2004 году, видя, что происходит здесь на Земле, и что отец Люцифер со своей командой грубо нарушил много раз положений договора про это, и через свои религии грубо вмешивается, как говорится, в душу человека и разрывает, как говорится, все связи духовные. Создатель выбрал здесь человека, челленджера, и начал ему давать информацию. Эту информацию человек получает с 2004 года, и он выложил ее в интернете в виде откровений, а потом толкований непосредственно. Где в этой информации он выдает сейчас структуру мироздания полностью. Кто мы такие здесь, почему мы такие здесь. И наша основная цель, что мы должны при рождении здесь протекать должно быть. Что я могу сказать? Кто такой человек? Чтобы было понятие, потому что кого ни спроси, кто ты, каждый отвечает по-своему, по мере той информации, которая к нему поступила. Для этого я возьму, чтобы вы возьмите стеклянную колбу, да, и налейте туда жидкости разной плотности. Внизу самая плотная, вверху газообразная. И сверху поставьте фонарь. И его включить, этот фонарь, то вы все увидите, что свет пробивает все полностью слои. Но интенсивность свечения будет везде разная. То есть, что получается, что мы здесь, человек, живущий в плотном плане, это фрактальное подобие своего высшего «я», одухотворенное фрактальное подобие. И в каждом слое, в каждом именно, фрактальное подобие именно в разных слоях. В условиях эксперимента, который здесь проводился, и сейчас закончился он полностью, должен был человек, опустившись сюда, на уровень человека-животного, духовно развиться и подняться до человека-бога, или как в ведах пишется, до аса полностью. Но в связи с тем, что отец Люцифер и его команда подключили сюда ненужные силы чужеземцев, сами понимаете, что получилось. Так вот, та информация, которая начала поступать с 2004 года от человека информации, ее начали читать люди. Не все, конечно. Кого интернета не было, кто не понял вот это все. Люди, которые это поняли, они прозрели. они поняли, кто они есть на самом деле. И какие у них стоят цели, какие задачи. В 2012 году эти люди, сотворцы, как себя назвали, они собрались в ноябре 2012 года на Вселенский собор. И на этом Вселенском соборе, где присутствовало почти 7 тысяч человек, со всех концов мира приехали. И было провозглашено. Мы пришли. То есть потомки Гипербореев, мы, русичи, те, кто проснулись, заявили на всю Вселенную, на все космическое разумное пространство, что мы пришли. А 26 апреля 2013 года состоялась в Петербурге Великая Вселенская Веча «Начало начал». На этом Вече произошло единение людей-богов и самого Отца Абсолюта. Именно на этом Вече и было провозглашено на все космическое пространство, что мы, славяне Арии, сегодня и навечно присягаем божественной монархии, нареченной нами Святая Русь, и управление всей нашей Солнечной системе передаем именно Отцу Абсолюту, нашему Сотворцу, нашему Творцу. В это же самое время команда Отца Люцифера, они признали свое поражение, они ушли отсюда полностью от нас. В Питере на этом вече присутствовало больше 7 тысяч человек. Если посмотреть относительно населения нашей планеты, это, ну скажем так, статическая погрешность. Но самое главное здесь не то, а мы объединились, и у нас было единение в духе. Почему мы тогда и победили? Ведь еще Циолковский сказал, я зачитаю это: «В золотой век войдут люди, которые научатся объединяться в духе. И это объединение имеет свой закон. Две ауры усиливают друг друга в 7 раз. Если люди единомышленники, и в них волна одинаковая, и в одну цель направленная, то 3 человека усиливается в 7 раз, это в квадрате, то есть получается 49 раз. Если 4 человека объединились, то это уже в 343 раза. Поэтому чем больше людей, тем ценнее каждый следующий. Он умножает силу во много раз. Коллектив – это великая сила». И теперь представьте, что мы должны на объединительном соборе сделать. Самое главное, да, мы должны решить там вопросы по поводу экономики, мы должны вопросы решить, как говорится, как, где жить и в каком. Но самое главное, мы должны все духовно объединиться. Мы должны быть едины в духе. Потому что поймите, мы потомки Гипербореев, мы их наследники. Мы единственные, которые владеем самым сильным разрушительным оружием. Это оружие называется любовь. Если мы в духе все объединимся и будем излучать эту любовь, то поймите, вся тьма, все вот эти силы, которые сейчас визжат и там кричат, что они победили, что они всем миром правят, они развалятся за один день. Если посмотреть на это, то сильна и тот же самый Запад. Что такое Запад? Запад – это цивилизация варваров, вандалов. Если вы посмотрите по истории, кроме разрушения и смертей, они ничего не принесли никому. Про сейчас я вообще молчу. Идеологически там, как говорится, безобразие идет. И все основной удар они сейчас делают именно на нас, развивая в нас низкочастотные вибрации, ненависть. А мы должны излучать любовь. Единение в духе, это приведет нас не только к спасению, а и на рождение нового общества, новой державы, Святая Русь. У меня все. Анатолий, благодарю за содержательный доклад. Я передаю микрофон Владимиру Белокрылову. Радей Зриславу. Радей, пожалуйста, тебе слово. Здравы будем, люди добрые. Замечательное выступление предыдущих докладчиков. Я бы хотел в своем докладе немножко конкретизировать конкретными понятиями миропонимания, конкретными понятиями иконов, которых мы тем или иным способом отображаем свое единство с родом Всевышним, отображаем свое единство с окружающей природой и отображаем свое единство с другими соратниками, сотрудниками, соучастниками наших родов. Поэтому говорить о будущем устройстве державы Русь, мы должны прежде всего осознать, что прочность и устойчивость будущего знания, здания державы Русь, будет зависеть от того, насколько глубоко в будущем державном укладе будут проявлены базовые принципы культуры и традиции народов ее населяющих. Для того, чтобы понимать друг друга и договариваться о ладных отношениях между людьми, родами, племенами, народами, мы должны ведать образные значения слов и терминов, которыми мы руководствуемся в выработке совместных решений. Предлагаю следующие основы нашего миропонимания. Первое и базовое – это единогласие в миропонимании окружающей действительности, а именно такое понятие, как Бог, род, творец и вседержитель всего видимого и невидимого, прави, яви и нави. В мире проявлено триединство сил – созидание, сохранение и разрушение. Природа – это окружающий нас проявленный материальный мир. Род небесный. Родные боги – это ипостаси, качества Бога, Вседержителя. Фракталы, как их назвал Анатолий. Персонифицированные, наделенные человеческими образами для упрощения осознания, обращения к ним, принятия для себя и проявления этих качеств в себе. Род земной состоит из родов человеческих, народов, племен, имеющих каждое свое предназначение. Родовой очаг или семья – это воплощенные души, человеки, помогающие друг другу развиваться и выполнять свое предназначение в триединстве духа, души и телес во всех своих инкарнациях. Человек, родович, воплощенный в яве дух, частичка Всевышнего, равная ему по качествам, но не по могуществу, и обладающая душой, опытом прошлых и настоящих жизней, проявленные в телесах для пребывания в материальном мире. Предназначение и опыт души у всех различны. Отсюда и простекает варновая природа общества. Труженики, веси, витязи, ведающие. Перейдем к обществу. Общество есть суперсистема. Корневой основой любой системы является принцип ее управления. Всякое общество управляемое. И управление может быть как на основе иерархической модели, то есть сверху вниз по пирамиде власти, так и на основе самоуправления, то есть самодержавия по общепринятым правилам, на основе конов Всевышнего или само собой разумения, доминирующей в обществе системы ценностей, культуры. И отсюда вытекает образ будущего. Это образ объединенных родов и общин Руси на базе копного, вечевого и державного права, державы рода, самодержавия народа под руководством манарха, то есть самоуправление на основе конов Творца под руководством лучшего из лучших представителей родов. И здесь бы мне хотелось озвучить несколько таких понятий, как коны Всевышнего. Предыдущие докладчики об этом говорили, о конах, но конкретизировать, что же они себе представляют, я взял на себя смелость. Кон доброй воли – это изначальное отсутствие принуждения и умение управлять своими потребностями и желаниями. Кон соответствия, что вверху, то и внизу, малое в большом, большое в малом. Кон притяжения. Подобное притягивает подобное. Кон вибраций. Все в мире движется и имеет свою частоту колебаний. Кон проявления. Мы творим на основе образа, идеи в нашем сознании. И Вселенная – это проявленная мысль Бога. Кон отражения. Ты видишь других то, что есть в тебе. Кон кармы. За все деяния получаешь воздаяние, причем каждая причина имеет свое следствие. Кон благодати. Все, что спрячешь, то погубишь. Что отдашь, вернется втрое. Кон благополучия. Получишь многократно, что бескорыстно отдашь. Кон энергообмена. Ничего из ничего не берется. И никуда не исчезает. Кон подобия. Все в мире построено по одним и тем же конам, поэтому малое равно великому, а великое может быть сведено к малому. Кон перерождения. Душа проходит ступени духовного развития в каждом своем воплощении. Кон противоположностей. В мире все имеет свою противоположность, как часть единого целого. И различаются они лишь направлением проявления присущих им качеств и степени их проявленности. Подтворение. Восходя по ступеням духовного развития, душа учится творению праведному. И эти иконы зачастую проявлены в наших поговорках, пословицах, и никуда они из коллективного сознательного человечества не исчезли, а присутствуют и присущи русам, нашему народу. И о цели единения нашего державного устройства, нашего собора, я бы хотел сказать следующими словами. Это достижение динамичного развития народов, входящих в державу, в отличие от нынешнего масонского устойчивого развития, когда развитие останавливается и становится устойчивым. А для чего это нужно? Для обеспечения коренных интересов народов, а именно мирное за родных и близких. Созидательный труд на благо семьи, рода, народа, созидание счастливых семейных союзов. Приумножение родов, безопасность внешняя и внутренняя, воспитание, образование и просвещение, как триединство возрастания нового поколения, наследника культуры, культа света и традиции родов, духовное совершенствование, познание и развитие материального мира. Развитие человечества – это развитие человечности в людях. Обретение каждым человеком полноты понимания жизни, ответственности, духовности, раскрытие каждым своих творческих возможностей в служении обществу. Народам Руси предстоит осознать единство каждого со всем мирозданием, ответственность каждого за будущее Руси. И когда сформирована эта целостность, осознанность, созидается нечто новое. Человек-творец совершает благодать, то есть бескорыстно отдает обществу продукт своего творчества, приобретая взамен от общества благополучие. И вследствие этого все общество пребывает в благоденствии. И для реализации этих задач собор должен согласовать и утвердить уклад жизни родов и народов, основу народного самодержавия. И главные принципы, которые должны соблюдаться в обществе, это свято чтить богов и предков, всегда жить по совести и в ладу с матерью природой. Благодарю. Благодарю, Ради. Я передаю слово Алексею Орлову. Алексей, пожалуйста, твои мысли по поводу собора объединительного. Да, здравствуйте, дорогие друзья. Ну вот здесь у нас поставлены 4 основных вопроса в теме заявлено. На какой мировоззренческой платформе соберется собор? От какого корня должны расти идеологические, экономические, социальные уклады державы? Какова цель единения русского народа на соборе? Что должен сделать собор для реализации народом своего предназначения? Вот у меня родились такие мысли. Отвечая на первый вопрос, на каком мировоззренческой платформе соберется и будет существовать собор, а причем собор должен существовать постоянно, это же не только когда собрались все вместе, а это еще и взаимодействие, то есть мы остаемся собранными в мысли, в духе, даже если находимся на разных континентах. Так вот, на какой платформе? На природосообразной, человеколюбивой, родовой культуре. Вот если вот убираются эти 3 составляющие, то тогда из этого ничего хорошего не получается, жизни не будет. Или если будет жизнь, то она будет бесцельная, что приведет опять же к самоуничтожению всех и каждого. Вот что мы сейчас и видим, когда у нас нет природосообразия, человеколюбивости и народной родовой культуры, естественной, настоящей, а не ложки-матрешки, ну и так далее. Мы с вами видим, что происходит не только на стране, но и по всему миру. Второе. От какого корня должны расти идеологические, экономические, социальные уклады державы? От высшей божественной задумки и цели, где человек и общество исполнители поставленных свыше целей и задач. Вот это надо помнить. Мы здесь не сами по себе появились, не как блохи народились на кошке, а мы здесь появились, исходя из поставленной свыше задачи и для исполнения этих задач. Вот это необходимо нам все держать в голове. И отсюда все остальные уровни, экономический, социальный уклад державы, выстраиваются. Не будет этого понимания, будет очень-очень плохо. То есть корень – это понимание высшей задумки и целей для человека, для семьи, общества, ну и так далее. Третье. Какова цель единения русского народа на соборе? Цель такая – не просто объединиться, не просто поговорить об этом, а создать такие условия жизни, при которых будет возможно воплотить то самое в жизни, о чем вот было выше сказано. То есть достичь тот самый вот уровень божественной цели. Вот без этого, без всего, то, что было выше перечислено, пока невозможно такое будет сделать. Вот это надо все понимать, это надо изложить. Что должен сделать собор для реализации народа своего предназначения? Подготовить понятное для каждого человека и даже перечисление. Образ главной цели жизни человека, семьи, общества и мира. Путь к этой цели конкретно должен быть обозначен. Шаги на этом пути должны быть обозначены. Ну и конкретные действия на каждом шаге. Другими словами, собор – это не просто посидели, поговорили о чем-то высоком, а уже предложили конкретику, как теперь достигать вот той самой высокой цели. Не просто давайте любить, не просто давайте за все хорошее против всего плохого. Не просто поговорим о том, как хорошо в божественном жить, как плохо без божественного, а уже конкретно. Образ есть, есть путь, шаги и конкретные действия на каждом шаге. Причем все эти предложения образа, пути, шагов и действий должны быть изложены с учетом уровня понимания от мала до велика, от обывателя до высшего руководителя, от подмастерья до мастера высшего уровня бытия. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что вот когда мы дали вот эту вот цель, путь, шаги, они должны быть понятны всем, кто хоть чуть-чуть начинает кумекать, кто хоть чуть-чуть начинает складывать, независимо от рангов, независимо от званий, должностей, независимо от опыта своего жизненного, мальчик или девочка, бабушка либо дедушка и так далее. Поэтому цели должны быть изложены, понятны на всех четырех уровнях бытия со всеми многими и многими вложениями. Ну и вот надо еще помнить, самая высокая цель или самый светлый образ, самая верная и инструкция вообще к действию, неисполнимы человеком, если они непонятны этому человеку и не существуют они для человека в этом случае. А раз они не существуют, то значит ничего не получится. Поэтому если они не донесены, либо донесены неправильно до сознания человека, то этих вот инструкций, мыслей, позывов, призывов нету, и тогда ничего не будет происходить. Получается, что помимо подготовки целей, путей, шагов, инструкций, нам необходимо все это доносить до каждого человека. Значит, вторым и очень важным шагом после создания всего перечисленного нам необходимо донесение. А это означает, что у нас должно быть свое мощное народное средство массовой информации, которое вот это все и будет доносить, которое будет транслировать результаты соборов, встреч, круглых столов, семинаров до каждого человека. Таким образом, народное СМИ должно быть одним из важнейших приоритетов на всех этапах и уровнях существования Державного собора, а затем и самой державы. Вот это нам невозможно упустить никак и ни разу. Помню, что всегда все крупные какие-то цивилизации, какие-то страны, начиная от державного уклада и заканчивая какими-то там узурпаторами, занимались очень серьезно пропагандой, ну, слово пропаганда убираем, то есть они транслировали мысли до умов людей через средства массовой информации, которые подчинялись задачам тех, кто руководил, управлял. Если это узурпатор, узурпатору, если это народное, значит народу. Поэтому нет информации, донесенной до человека, значит, информации для человека не существует. Не донесена, значит, ее нет. Ну и, конечно же, поиск и подготовка кадров до исполнения задуманного. Без этого нам не решить. То есть еще одна задача, цель собора – это создание такого объединения, которое будет заниматься поиском подготовки кадров для всех направлений, которые будут рождаться в этом самом соборе, в этом самом державном объединении. Для этого нужна единая народная казна. Это еще одно из направлений, которое могла бы финансировать и все вот эти самые державные направления, которые необходимы для жизни как человеку, так семье, обществу и самой державы. Ну, естественно, что казна формируется по проверенным нашими великомудрыми предками многими тысячами лет укладами, о которых много раз было сказано на Народно-славянском радио, но в том числе и сегодня. Кое-что уже прозвучало здесь, повторяться я не буду. Также необходимо создать единый центр сборки, координации, управления, подготовки кадров, создающийся вот на основах тех самых культурных, жизненных укладов и так далее, которые, опять же, были присущи всем коренным народам, ну и, в частности, нашим великомудрым предкам. Какой итог? Участники собора должны, вот участники собора, не сам собор, а именно участники собора, то, что слово «собор» такое очень широкое. Так вот, мы с вами, мы, объединившиеся, должны подготовить жизненные эти самые уклады, цели, пути, шаги. Инструкции действий, понятные для всех и каждого, о чем говорилось чуть выше. То есть цель, путь, шаги, инструкции действия, понятные всем и каждому. Донести все это подготовленно через свои народные, как сейчас говорят, независимые, неангажированные средства массовой информации. Заняться воплощением в жизнь всего подготовленного, заняться, а не просто об этом поговорить и разойтись. То есть создать народную экономику и народную многоуровневую казну. Что такое казна? Понятно, что такое многоуровневая, тоже говорилось, и на своих семинарах я подробно об этом рассказываю. Там все очень просто, никаких там скрытых камней нету, все прозрачно и доступно. Дать людям понимание, основы понимания народного управления, народа власти, местного самоуправления. То же самое касается культуры, образования, досуга и здравия. То есть получается, под высшим божественным находится хозяйствование, то есть то, что сейчас называется экономика. Экономика, напомню, переводится с греческого как наука о ведении домашнего хозяйства. То есть хозяйствование, вот божественное наверху, а дальше такие нички идут. Хозяйствование, оно соединяется с народовластием, соединяется с культурой бытия, то есть образование, обучение, досуг, здраво. И вот это все соединяется с хозяйством. То есть они между собой все пересекаются, они соединяются между собой. И все находится под этим самым вот великим божественным планом и задумкой. Все остальные направления наших жизни, нашей жизни, вложения какие-то, дополнения, естественно, входят в эти три основы, которые подчинены высшей, главной. Ну и получается, что те самые основы и уклады, которые мы ныне называем державные, либо державой, где каждый ради державы и держава для каждого. И главная цель державы – создать и поддерживать такие условия жизни, при которых каждый человек может достичь поставленных свыше, с божественного уровня, задач от своей высшей сущности, от рода небесного, то есть предков, и богов. Вот если это у нас в основе, то тогда все становится на свои места. Я все. Алексей, благодарю тебя. Мы переходим ко второму кругу нашего обсуждения. И сейчас мы все попробуем собрать воедино все наши предложения с тем, чтобы прийти к совместному решению о том, что же такое мировоззренческие основы народа, собора, и что мы можем предложить обществу в качестве этой единой мировоззренческой платформы. Я записал для себя те выводы, которые я сделал, прослушав всех сегодняшних докладчиков, всех соратников. И у меня четыре пункта, четыре тезиса, которые, на мой взгляд, могли бы лечь в основу этой единой мировоззренческой платформы. Первый тезис – это то, что человек создан Богом. Это божественная сущность, в нем Божья искра. Человек – это, безусловно, сотворец Бога, должен быть таковым. Второй тезис, второе положение – это то, что целью совершенствования человека и всего человечества является соборное духовное единение, то есть гармония, целостность, который должен достичь и каждый человек, и все человечество в целом. Третье – это то, что путь к единению должен строиться на основе тех укладов, которые мы должны сотворить, разработать, принять, и что эти уклады должны быть построены на основе божественных конов, конов или канонов вечности. И четвертое – это то, что тот путь, который мы должны пройти и реализации тех планов, тех задач, которые мы перед собой поставим, все это должно делаться с любовью. То есть любовь – это основной двигатель всего нашего, всего того, что мы совместно будем реализовывать, всех тех целей, которые мы будем достигать, всех тех отношений, которые будут в нашем обществе выстраиваться, в том числе и с теми народами, с которыми мы будем вступать в союз, все это должно быть основано на любви. Вот эти четыре тезиса, я предлагаю, с моей точки зрения, могли бы лечь, я их предлагаю в качестве основы мировоззренческой платформы. Еще раз повторю, первое, человек создан Богом, второе, цель совершенствования человека и человечества – это соборное духовное единение, третье, то, что путь к единению должен быть на основании укладов, написанных в соответствии с конами. И четвертое – это то, что этот путь должен быть пройден с любовью. Вот такие постулаты я предлагаю заложить в основу нашей мировоззренческой платформы. И я предлагаю каждому из участников нашей сегодняшней дискуссии высказать свои предложения. И передаю микрофон Андрею Владимировичу Щербакову. Андрей, пожалуйста, вам слово. Спасибо, Владимир. Ну, я с вами абсолютно согласен. Все четыре идеи со мной принимаются. Собственно, они были в том числе озвучены мной, поэтому я их даже и повторять не буду, очень все правильно. Единственное, что бы я хотел добавить здесь, вот Алексей очень правильно говорил по поводу вот этого народа власти, подлинного народа власти, не то, что сейчас называется демократией, да, а вот именно подлинного народа власти, которое должно быть в основе всего управления, потому что без этого никакого управления не будет. То есть надо понимать простую вещь, что у нас есть сетевые структуры, да, которые на самом деле то есть объединяют, ну или как мы еще называем, горизонтальные связи, которые объединяют людей, ну, чаще всего на местах, вот в такую вот как бы сеть именно, это может быть там соединение по интересам или по каким-то какой-то совместной деятельности, или просто это какие-то дружеские связи на основе каких-то общих хобби, например, и так далее. Так сказать. Вот, но эти связи горизонтальные, они на самом деле в России самые прочные, самые устойчивые. То есть, да и вообще не везде самые устойчивые, потому что сеть, она есть сеть, и она всегда побеждает иерархию. Вот. Иерархия, ее задача непосредственно управление, то есть конкретно вот здесь, сейчас. Иерархия не может генерить смыслы, и это самая ее большая проблема. То есть вот мы сейчас наблюдаем нашу власть, она у нас вся рефлексивная. То есть она реагирует, что случилось, она что-то делает. Да? У нее даже времени подумать и возможности подумать нет на один, на два шага. Не говоря уже о том, что в каких-то серьезных стратегических вопросах она вообще, так сказать, не то, что не думает, даже не видит. Мы с вами сейчас говорим о будущем человечества на следующие 2500 лет. И сейчас мы именно закладываем эти смыслы существования. Когда ты говоришь с людьми, обреченными властью, о таких сроках, да, они вообще не понимают, о чем здесь речь идет. Они не то, что на каких-нибудь там 500 лет, так сказать, не думают. Они не думают даже на 10 лет вперед. Для них важен электоральный цикл. Вот там 4-5 лет, это их еще как-то интересует. На большее вряд ли уже. Поэтому основой народовластия должны быть именно сетевые структуры, которые объединяют в себе, ну, мы еще их называем там разумные от народа, например, да, так сказать, или, ну, как раньше было, славяно-ведическое жречество или, скажем, волхвы, так сказать, их, ну, на разные названия, я тут по названиям можно дискутировать, но это не важно. То есть должны быть люди, которые смотрят вперед, в будущее, и все время сравнивается движение сегодняшнего дня с тем, куда мы должны идти. То есть вот эта постоянная сверка направления движения, она должна быть не включена в иерархию властную, она должна существовать отдельно и должна быть, ну, скажем так, некой такой концептуальной или мировоззренческой властью. То есть это должна быть еще одна ветвь власти, о которой, кстати, нам все время говорили, что есть вот три власти, да, там судебная, исполнительная и как у нас еще третья. Ну, неважно, короче, в общем, три ветви власти. Вот, и про четвертую еще нам говорят, что журналистика у нас четвертая власть. Так вот, самая основная еще власть, это власть. Да. Основная власть, это у нас должна быть мировоззренческая или концептуальная. Вот эта информация должна быть именно по сетевому принципу. То есть она не должна участвовать в иерархии никоим образом, она должна быть именно такой вот над, быть над всей этой системой и в то же время в какой-то степени быть составляющей ее. Потому что и вот как это сделать, конечно, это надо нам очень хорошо продумать, потому что сожалению, иерархи всегда пытаются такую систему от себя отринуть, и ее, как бы она пытается над ней встать и вообще ее себе подчинить. Вот этот вот момент, он, конечно, очень сложный сегодняшний. Вот. Но здесь, я думаю, что, учитывая переход от, так сказать, старого мировоззренческой платформы к новой, я думаю, что если мы сможем выработать вот эту мировоззренческую платформу и облечь ее в такие простые смыслы и формы, чтобы каждому человеку, ну, более-менее думающему человеку, конечно же, прежде всего, они стали понятны, то тогда, я думаю, что формирование по всей стране сначала, а потом и во всем мире, вот я думаю, что это вполне возможно и вполне реально. Поэтому вот этот момент, именно формирование сетевой структуры, которая будет носителем этой вот мировоззренческой власти или мировоззренческих смыслов, вот я думаю, что это один из важнейших моментов, потому что, ну, в противном случае мы опять уйдем в, общем-то, в сиюминутные какие-то процессы, проблемы, и не будем дальше что у нас. Ну, это вот как бы небольшой комментарий к тому, что Владимир сказал. Спасибо. Благодарю, Андрей. Я передаю микрофон Анатолию Наполову. Анатолий, пожалуйста, что ты можешь сказать по поводу основных идей, которые могут быть заложены в мировоззренческую платформу объединения собора? Вы здесь все говорили верно, правильно, в принципе, в одном самом направлении. Ну, много говорить не буду, просто как бы рекламирую нас. Мы – это международный потребительский кооператив общины, народное родовое объединение «Ройстар». Создали его давно, в 2012 году. У нас уже разработаны полностью. Ну, первая, основная идеология в чем заключается? Мы должны создать условия пребывания людей здесь такими, чтобы они не были рабами, чтобы они были вольными людьми. И основная задача их, именно в наших общинах, чтобы они занимались своим самосовершенствованием. У нас разработана программа «Тартария», где включены уже все моменты, как идеологические, как и политические, как и экономические, и другие задачи. Очень широко у нас разработана и идеология общины, потому что мы считаем, что мы должны вернуться к родам. Рода – это развалило вот это вот, так сказать, чужеземная власть, которая сейчас владеет нашим шариком, к сожалению, пока еще, непосредственно. Мы должны возродить общины, потому что это основное, где возрождается род, где укрепляется семья непосредственно. И это мы уже все разработали. Ну, на данный момент, чтобы было понятно, у нас официально уже зарегистрировано 3 миллиарда 800 миллионов человек по всему миру. К сожалению, Русь-матушка у нас не вся охвачена, как бы вот, ну, это не наша немножко недоработка, и, как говорится, здесь есть еще и другие причины на это. Но я думаю, именно вот через наш объединяющий вот этот собор мы это все сделаем. И самое, что нам еще, ну, скажем, повезло, я уже говорил, потому что есть человек, которого контакт непосредственно с создателем, и в Катренах он, в принципе, нас, ну, как скажем так, за ручку ведет, чтобы мы не сделали лишних боковых шагов, которых уже не надо, для того, чтобы мы идеологически и духовно объединили всех русичей. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Благодарю, Анатолий. Радий, пожалуйста, тебе слово. Да, благодарю. Хотелось бы подвести некий итог и своего, и других докладчиков. Каким мне видится путь объединения и возрождения державы? Первое. Это возродить природное мировосприятие и миропонимание народов Единой Руси. Ведический культ света Всевышнего. Второе. Вернуть в народы Руси традиционную культуру самодержавия, что есть самоуправление народа на основе копного вечевого державного права под управлением монарха как достойнейшего из представителей народов державы. Восстановить родовой уклад на землях Руси созданием родовых поселений, где в преемственности поколений хранится великая мудрость народа и передается от прадеда к правнуку в семье, где семья – это семь проявлений «я» – прадед, дед, отец, я, сын, внук, правнук, живущие на одной улице, в усадьбах улица друг друга. И здесь ты всегда на виду, и кривду уже не сотворишь. Поэтому обеспечить триединство воспитания, образования и просвещения новых поколений русичей в родах и общинах и природосообразная экономика на основе энергетики эфиродинамики пространства для обеспечения коренных интересов народов. Таким образом, державные интересы Руси, которые будут созданы на основе нашего собора, состоят в формировании осознанного единства человека с Богом, познания и соблюдения его конов и становится средством к достижению лада человека с природой и обществом, стремлением к миру и процветанию, начало эры разумного человечества. Благодарю. Благодарю, Ради. Алексей, пожалуйста, твое слово. Благодарю. Так, ну, подведение того, что здесь я услышал, примерно такое. Многие до меня выступавшие, со мной выступавшие, и до этого в разных передачах, в общем-то, говорили о многом том, что мы сегодня здесь говорим. Ну, надо как-то так вот скомпоновать. Я считаю, что первично всегда высшее божественное. Вот оно превыше всего. Это и любовь божественная, и лад, и кон, и покон, и вселенское бытие, и так далее. Вот из этого всего выходит все. И туда же все возвращается. Вот это надо помнить, об этом надо понимать, это надо знать, и так далее. Вот подчиненные этим высшим поконам, укладам, любви, задачам, целям, можно так назвать триединством со множеством вложений. Это народная экономика со своей народной многоуровневой казной. Об этом еще раз говорю, много раз на семинарах, встречах, эфирах говорились. Потому что если мы тела свои не поддерживаем, то тогда какие будут руки у Бога? А у Бога, кроме наших рук, нет других рук. И что мы сможем сделать, если будем чахлые, дохленькие и так далее? Поэтому экономическая основа – это то, что позволяет решать все основные задачи. Опять же, экономика строится из задач свыше. Помним, да, эти задачи? Если следующее брать в триединстве – это народоуправление, народовластие, местное державное управление. Это тоже основа. Если мы не управляем своей землей, не управляемся на своей земле, то кто мы? Звать нас никак. Поэтому экономика, народоуправление. Ну и, естественно, все строится на родовой культуре, то есть на культуре, образовании, досуге, здравии. Ибо здесь здраво не должна восприниматься, как найти пилюлю, будь счастлив и иди гуляй. А здраво – это естественный, здоровый образ жизни. Ведь чисто не там, где убирают, а чисто там, где не мусорят. То же самое здесь. Если мы живем здраво, то в этом случае тогда нам особо-то, кроме хирургии, может быть, не то под вопросом, да, не нужны будут медицинские какие-то учреждения. Потому что у нас профилактика, то современное слово такое интересное, профилактика, предупреждение заболеваний. Когда мы живем здраво, то и проблем у нас особых со здоровьем-то не возникает. Поэтому здраво внесена вот в этот вот раздел, как культура, образование, досуг. То есть вот Так вот получается экономика, народовластие, управление, культура, образование, досуг. Вот эти три кита, подчиненные, еще раз напоминаю, божественному превыше всего, которое находится. Вот на основе этого и нужно создавать все необходимые для жизни человека, для жизни семьи, для жизни общества, для жизни державы. Дела, кадры, цель, путь, шаги, инструкции для этих самых дел. Ну и уже конкретные опять дела. Круг замкнулся. Вот чем должен заниматься собор, а вернее сказать, участники соборов, и этого собора, и других последующих соборов, как входящие в центр сборки, так вот этой самой координации, так и те, которые будут заниматься уже управлениями, созданием управлений, которые к этому центру сборку присоединены. Такая ромашка получает центр сборки, управление, координация и вот эти лепестки, департаменты по направлениям. Вот все это должны помнить. Первичность и вот эти три столпа. Любое дело должно начинаться с вопроса, какая главная цель? Любое дело. Для чего мы это делаем, либо ты это делаешь? На основе какого мировоззрения, мировосприятия, миропонимания? Что получим в итоге? Вот это должно быть перед тем, как мы начинаем что-то делать. Это проверено много раз в жизни. Не будет такого вопроса или таких вопросов. Будет фикция. Будет беготня, и ничего хорошего не получится. Вот все это было сказано ранее и в нашем эфире, и мной неоднократно, и участниками эфира. Остается теперь все это сложить, оформить, донести, решить вопрос с кадрами и начать действовать. Все. Благодарю всех наших участников. Я еще раз попытаюсь объединить все сказанное с учетом тех дополнений, которые были нами высказаны, и попробую сформулировать еще раз те основы, которые мы сейчас можем как некий эскиз, как предварительное предложение, передаваемое дальше нашим соратникам, которые будут обсуждать дальнейшие уклады нашей совместной, общего дела, общей работы. Итак, первое – это божественная основа человека, божественная основа происхождения и предназначения человека. То есть все мы об этом говорим, это как бы всеми принимается. Второе – это единение, духовное единение, соборное духовное единение. И вот это вот важное уточнение, которое сделал Андрей Щербаков, это по поводу формирования концептуальной, духовной сетевой структуры ведущих людей, то есть тех людей, которые по своему духу, по уровню своего сознания достигли того, чтобы сформировать эту концептуальную ветвь нашего народа и незримо или зримо присутствовать своим влиянием, своей позицией, сопровождать все наше движение. Третье. Это уклад по конам и цели, то есть уклад нашего движения, нашей жизни, нашего преображения в соответствии с конами. И цели, мероприятия, которые мы при этом ставим в главу угла, это восстановление родов, общин, семей. И на фоне этого, значит, рода, общины, семьи, вовлекаясь в общее дело, строит это дело в направлениях народовластия, родовой культуры, народной экономики. И четвертое, то, что как мы это делаем. Мы это делаем природосообразно, то есть в гармонии с природой. И делаем мы это с любовью ко всему присутствующему в нашем проявленном мире, поскольку все, что здесь проявлено, сотворено с любовью Создателем, Творцом. Вот такие выводы я сделал из всего того, что услышал сегодня. И я предлагаю каждому из наших участников буквально в двух словах внести какие-то корректировки в озвученные тезисы для того, чтобы мы их уже закрепили и передали дальше. Пожалуйста, Андрей Владимирович, если есть что дополнить, ну, уверен, что есть, вам слово, пожалуйста. Да, я хотел бы добавить такую вещь. Мы очень много говорим про коны. У меня даже есть цикл передач, который так называется «Коны и законы», которые я на своем канале проводил, и «Школа здравого смысла» их продублировала. Вот. Но на самом деле нам бы, конечно же, хорошо бы между собой о том, у нас, сколько у нас конов и какие базовые, и от каких мы конов будем, скажем так, исходить. То есть так-то все мы все понимаем вроде бы, да, но я думаю, что нам все-таки надо как-то договориться. Потому что, по крайней мере, я когда работал с этой темой, вот, то по количеству конов, да, есть разные там, цифры, начиная там от 9, 16, 32, 64 и так далее. То есть, ну, это понятно, что это же все избыточно, вот, но все-таки, я считаю, надо на чем-то остановиться нам прежде всего и сделать какую-то такую вот, так сказать, ну, общую знаменатель, как, ну вот мы договорились, что коны базовые такие-то, вот, потому что даже те коны, которые там, вот, мы обсуждаем, да, они там даже базовые коны, они друг из друга проистекают, да, там какие-то коны связаны между собой. Я сейчас конкретно не буду здесь говорить, поскольку у нас все коротко. Поэтому мое предложение такое. Нам надо как-то с вами совместно договориться о количестве и о том, о содержании конов. Вот. И дальше, соответственно, следующим этапом мы должны сделать, ну, некую, ну, не знаю, программы, но хотя бы, по крайней мере, какую-то, ну, может быть, дорожную карту, да, как нам внедрить коны в нашу жизнь, потому что это тоже непросто. Это не просто даже на человеческом уровне, чтобы вот каждый человек взял и стал жить по конам, это очень сложно, учитывая сегодняшнюю всю ситуацию вокруг. Вот. Но люди должны иметь какие-то шпаргалки для того, чтобы понимать, как в каких-то тяжелых жизненных ситуациях, а сейчас у многих очень тяжелые жизненные ситуации, потому что, ну, жизнь обострилась, да, как всегда, да, помните, такой максимум, да, что самое темное время суток перед рассветом. Вот мы сейчас как раз перед рассветом, и сейчас самое темное время суток. Поэтому у многих, особенно людей, которые активно сейчас занимаются активную позицию, у многих происходят в жизни всякие неприятности. Ну, понятно, как бы вот та темная сторона, она пытается нас всячески как бы сломать, как-то повернуть в другую сторону, так сказать, особенно людей, которые пытаются что-то реально сделать. Поэтому людям нужна помощь, чисто, даже помощь чисто моральная, так сказать, чтобы они понимали, вот, что если вдруг с ними что-то происходит, да, что нужно там, так сказать, не отчаиваться, а делать такие-то вещи, так сказать, и все у тебя будет хорошо. Потому что коны, они, мы все знаем, они действуют независимо от воли людей, они абсолютны, они божественны, и от того, знаешь ты про них, не знаешь, они работают. Но если ты делаешь, поступаешь осознанно с ними, то тогда в твоей жизни сразу все меняется, и вот эта вот темная сторона, так сказать, матрица, как хотите ее называйте, она над человеком не властна. То есть он все равно побеждает ее, даже в одиночку. И говоря уже о том, что если мы все будем объединяться, то естественно, что тогда мы, вот согласно той, с помощью той самой той структуры, о которой я сказал, так сказать, мы сможем поддерживать и себя, и близких нам людей, и дальних людей. То есть тех, кто с нами заодно. Так что я вот, мое предложение такое, давайте с конами. Просто мы договоримся между собой, что вот такие-то и базовые все. Спасибо. Благодарю вам, Андрей Владимирович. Я думаю, что ваше предложение должно в результате вылиться в отдельный цикл обсуждения, и Это правильно, вы его инициировали, и мы, безусловно, продолжим эту тему. А сейчас я передаю микрофон Анатолию Наполову. Анатолий, пожалуйста, твои дополнения к общей, высказанной общей концепции. Все было, в принципе, сказано верно. Дополнений как таковых не будет. У меня есть просто предложение. Чтобы у нас не получилось, что мы вот здесь собрались, поговорили, выговорили, как бы разошлись, разбежались. И я предлагаю создать рабочую группу, где вот эти вопросы, которые сегодня только-только начали обговаривать, только поднялись, уже как бы обсудить и вынести потом уже ну, на всеобщее рассмотрение. Потому что даже по любому вопросу говорить так что-то, тут и полчаса не хватит. Потому что есть разные видения, есть разная информация всех. И это надо все объединить в одно единое цели, целое, как говорится, в одно целеполагание. Так должно быть вот, непосредственно. Вот у меня такое вот предложение. Благодарю за предложение. Здравый, безусловно. Да, сейчас я сказал, что это эскиз, который вот мы сейчас нарабатываем, а эскиз требует, конечно, доработки, доведения его до стадии рабочей документации, с тем, чтобы уже потом можно было им руководствоваться. Да, конечно же, предложение создания рабочей группы принимается, такая группа будет создана. Еще раз встретимся и продолжим это обсуждение. Радей, пожалуйста, тебе слово. Да, наши оппоненты, темные силы, которых мы так вежливо называем, приложили массу усилий для того, чтобы разрушить родовой уклад наших родов. И, соответственно, одной из задач возрождающейся державы Русь нужно обязательно включить в резолюцию нашего круглого стола именно восстановление родового уклада на землях Руси, потому что только в роду, в семье происходит воспитание новой души, которая пришла в этот явный мир. И та общинность, та помощь, любовь к окружающим, она прежде всего развивается, порождается, развивается в семье. И из триединства в отсутствии родового уклада выпадает триединство воспитания. То есть воспитание в семье – это привитие новой душе тех общинных, общественных качество, которое затем на этой основе уже будет развиваться все остальное. Образование и просвещение души под светом Всевышнего. Поэтому предлагаю все-таки включить этот пункт как восстановление родового уклада на землях Руси. Благодарю. Благодарю, Радей, я записал. Алексей, пожалуйста, тебе слово. Ну, на самом деле, до эфира я об этом говорил и в начале эфира, в начале своего выступления об этом сказал. Предложил такую схему. Здесь мы делимся своими размышлениями. Здесь мы накидываем в общий котел, наполняем его, свои мысли, рассуждения. А после эфира ладуем и потом уже предлагаем в дальнейшее дело производства, какие-то там направления, соборности нашей, собора, эти все уже упорядоченные, собранные мысли. И собор – это не просто собрались и разошлись, а это постоянно действующее рабочее объединение. Вот об этом было сказано изначально. Так что такая задумка-то и была. Так что вот после эфира я предлагаю сложить все предложения. Не обязательно, что это сегодня произойдет. Не обязательно, что это за один раз произойдет. А сложить эти самые все предложения, оставить вот эту самую суть, понятную многим, и при сложении найти верные, понятные всем слова, исходя из родовых образов слов. Напомню, что у нас язык образный, каждый образ уникален, и поэтому синонимов в нашем языке нет. Но в том числе, если это потребуется для державного дела, подсчитаем коны и поконы, хотя, по большому счету, кон он всегда один и включает в себя главную цель, то есть для чего, матрицу существования, ее наполнение, поддержание, развитие, рост, расширение, какими средствами, какими силами все происходит, кто там это делает и так далее. Вот это кон. А поконы, их огромное множество для разных уровней, поэтому, как говорится, считать устанем. Для одного уровня их может быть там сотни, для другого это уже там тысячи, для третьего миллионы, миллиарды, а для четвертого бесчисленное количество. Поэтому нужно ли нам считать эти поконы? Ну, это мы, я думаю, договоримся. Ну, вот такое предложение. После эфира упорядочить все в собрании, чтобы на следующие круглые столы, занимающиеся по своим направлениям, вот тем, что сейчас мы сделаем, что сейчас делаем, передать вот эту самую основу, которая будет понятна всем и каждому. Быть добру. Быть добру. Благодарю, Алексей. Так и сделаем. Соберемся и, значит, приведем к общему знаменателю все то, что мы сегодня сказали. Я благодарю всех наших участников за эту дискуссию. И мы сейчас завершаем первую часть нашего круглого стола и переходим к ответу на вопросы слушателей Народного славянского радио. Я передаю микрофон и ведение данного эфира Алексею Щербакову. Алексей, пожалуйста, принимайте. Благодарю. Благодарю, Владимир, и мы переходим ко второй части. Сейчас прозвучит отбивочка, и мы продолжим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – мировоззренческие основы Объединительного собора. Ну вот у нас в нашем рассуждении в первой части, видать, было все так понятно нашим слушателям и зрителям, что у нас либо непонятно, и что у нас всего лишь один вопрос, задает его Руслан Шамба. Доброго времени суток. А кто есть русский человек? Кто готов ответить? Есть желающие ответить? Давайте я попробую ответить. Начни, Алексей, если... только камеру включи, пожалуйста. Угу. Если мы понимаем изначальный образ слова «Русь», то тогда и ответ, кто такой русский, кто такой русич, будет, в общем-то, складываться. Русь – это светлое место, Русь – это свет, Русь – это то, что идет свыше на вышнем уровне, Русь – это то, что распространяется в свете в пространстве, Русь – это то, что уже светлое место, ну и так далее. То есть на каждом уровне, у каждого слова много уровней, как в понимании, так и в образах, так и в прилагательном каком-то. Вот, то Русь вот много имеет таких вот образов. Русский – это тот, кто в себе несет, кто принадлежит божественному свету. Вот часто я слышу такие выражения. Русский – это прилагательное. Друзья мои, конечно же, прилагательное к чему? К свету, к божественному свету. К Руси. Русь воспринимается уже это как пространство. Это человек, рожденный на Руси. Это человек, живущий, воспитанный в Руси. И тот, который полностью предан Руси, который полностью неотрывен от Руси, кто слит с Русью, это русский человек в культуре, в понимании, в отношениях, в жизни, в укладах и так далее. Без Руси, без Руси русского человека быть не может. Но русский человек – это широко, поскольку есть уже пространство Русь, то значит русскими можно назвать все коренные народы, не только русов, русичи, а все коренные народы, которые восприняли это все, которые также вот пропитаны этой самой Русью. И поэтому русский человек – это очень обобщено. Что касается уже конкретно то, что сейчас называется национальностью, то есть родовыми основами, а национальность все-таки это проявление родового в первую очередь, а потом это уже культура, язык и так далее, уклады жизни, то тогда правильно говорить, что уже когда мы переходим от русского к чему-то такому более конкретному по родовому, это русы, это русичи, ну и все, что связано с словом «рус». Вот это такой русский человек в широком понимании, и рус в отдельности, в частности. Благодарю, Владимир Белокрылов. Дополнение. Микрофончик, камеру. Владимир. Можно говорить? Можно говорить? Да, договори. Ну, во-первых, русский человек – это собиратель образ. И Алексей сказал, что прилагательное. Да, это прилагательное. Это принадлежность человека к русскому миру, к русскому языку, к русской культуре, к русским территориям. И русский человек – это все проживающие на землях Руси. Человек русич или рус – это вот народ, который является основоположником этой державы, этой территории и государства, образующий народ, как нынче говорится в законодательстве. Его правильное наименование – это русич или рус. А русский человек, еще раз повторю, это те, кто принадлежит к нашему русскому пространству, обществу, культуре, территории. Благодарю. Благодарю. Будут еще дополнения. У нас есть еще один вопросик. Владимир. Вот, работает. Благодарю. Да. Есть дополнение. В моем понимании, русский человек – это один из потомков того первоначального божественного народа, который был проявлен на территории нашей планеты. Русский человек – это представитель этого народа, это составная часть этого народа, который может находиться на любой территории, в любой земле, в любом государстве нашего сегодняшнего планетарного пространства. Поскольку наш народ за последние века, за последние тысячелетия расселился по всему телу нашей планеты. Но тем не менее, по крови, по духу мы едины. И мы должны это единство явить, мы должны это единство, эту соборность свою реализовать и выполнить свое предназначение именно народа-спасителя. Русский человек – это тот, который должен спасти себя, должен спасти всю цивилизацию. Вот это и есть русский человек. Он тот, кто в себе это ощущает, понимает, эту принадлежность к этому великому народу, светоносному народу, потомку первых, скажем так, поселенцев на этой планете. Вот это и есть русский человек. Но еще раз повторю, что русские в настоящее время могут жить не только на Руси, но на Руси все мы должны в итоге собраться и явить эту целостность. Благодарю. Благодарю, Андрей. Дополнение. Да, спасибо большое. Ну, большое дополнение. Я считаю, что надо еще... Я абсолютно согласен со всеми определениями русского человека. И я бы еще ввел понятие «русский мир». Это тоже очень важно, потому что, когда ты говоришь, так сказать, ну, вот мы говорим про русский мир, про его миссию и так далее, то есть мы должны понимать, что это все люди, которые вот близки к этому свету, да, то есть вот Русь, да, ставить на Русь – это ставить на свет. Это вот, так сказать, если говорить правильно. Да? И вот те, кто несут этот свет, кто разделяет и ценности русского мира, то есть те, кто русской ментальности, и, соответственно, готовы, соответственно, вот эту нести в мир, вот эти принципы света, принцип изначальной божественной силы, которая в каждом из нас есть, но которую мы, к сожалению, в последние годы очень сильно растеряли. Вот, и, соответственно, вот принадлежность к русскому миру, она как раз и показывает, что человек, помимо, собственно, русской, собственно, ментальности, да, нашей, как бы основной, вот, он еще и готов нести в мир вот эти принципы божественных конов и божественного света, который в каждом из нас есть. Спасибо. Благодарю, Анатолий, дополнение. Ну, я бы сказал, что русский – это объединяющий в себе не одну народность, а огромное количество многих народов и народностей по принципу единожития на одной общей территории, сплетясь духовно и выработав одну духовную веру, веру в Создателя. И еще русичи – это уникальный народ. Чем? Потому что русичи создали самый значительный, самый огромный в мире этнос. Ведь, смотрите, была Великая Отечественная война, да? Когда немцы кричали «Рус сдавался», а с той стороны им кричал «Дагестанец» или «Туркмен», или еще другой какой-то с малой народности. Русские не сдаются. Почему? Потому что это единая территория, это единый этнос. Это люди, которые живут на одной территории, территории русичей. Все. Если позволите, я еще дополню. Да, да, Алексей. Дело в том, что вот часто говорят, вот есть армянский коньяк, есть грузинский там чего-то, есть французское, что-то такое. А вот русский – это получается прилагательное, оскорбительное. Так вот, если мы разбираем то, о чем сегодня было сказано, и в других, кстати, передачах тоже этот вопрос разбирался, то тогда все стоит на свои места. Дело в том, что француза ты можешь закинуть хоть на Луну, хоть его в открытый космос бросить, все равно французом останется. Это тот, кто принадлежит только своему роду земному и более ничему. Для него не важно, на какой земле жить. Для него нет такого понятия, вот, как для нас Русь, то есть мир вот этот, вот, в котором мы существуем. То же самое и другие народности, национальности, которые себя не относят к вот этому более широкому пониманию, как это относят себя русские, пропитанные этой Русью, Русью светом, божественным светом. И поэтому кто кричит, опять же, вот это все там прилагательным, еще там в двери нас, которые прилагают к чему-то, превращаете по Митрофанушке там, да, помните? Это люди, которые не понимают глубины на всех четырех уровнях, от божественного к земному, либо от земного к божественному. Вот это надо понять. Поэтому у нас и было такое очень интересное явление, когда люди разных, казалось бы, национальностей называли себя русскими. И потом уже дополняли это тем, какой национальности. Ну, помните, да, я русский грузин, говорил себе Сталин. И помните фильм «Мимино», когда два японца едут, смотрят на армянина и на грузина. Говорят, эти русские на одно лицо. То есть для них все, кто присутствовал в Советском Союзе, то есть на территории Руси, на части Руси, для них все были русские. Мало того, когда вот сейчас вот идет братоубийственная война, вот, то есть так собрать белорусов, украинцев, так называемых русских, может быть, кого-то еще, словаков, чехов и так далее. Вот раздеть, вот мужчин, например, собрать, раздеть, погрузить космический корабль и без одежды отправить в космос. И там навстречу к инопланетянам, которые не знают, вот этого самого там языка, какой-то мовы, там, либо суржика, либо что-то еще, для них мы все будем на одно лицо. Они нас будут называть землянами. Но мы представители большого вот этого вот объединения, которое называется Русь. Вот это вот, если вы поймете, то тогда все станет на свои места. То же самое, как с инопланетянами, которые из нашего рукава галактики, если нас объединить похожими, там, то, что называется, гуманоидами, мы будем для всей галактики представителями этого рукава, Млечного Пути, к примеру. Ну, а если с какими-то представителями других видов, форм жизни нас там повстречать, то мы все будем человекообразные существа, там, как гуманоиды и так далее. Вот деление прекращается тогда, когда наступает общее представление для мудрецов, либо общая беда для глупышей. Когда вы это поймете, то тогда все встанет на свои места. Но еще раз, есть русский в широком понимании этого слова, а есть отдельно взятые, которые живут без земли. Француз, там, англичанин, им все равно, где жить. Они никогда не будут стремиться к той самой вот прародине, наполненной светом, как стремится русский человек. Без Руси русский настоящий жить не может. И неважно, какой там конкретной уже национальности внутри этого русского мира он является. Благодарю, Андрей. Есть какие-то дополнения? Это я просто руку не убрал, а так все, нет, спасибо. Ага, хорошо, Анатолий. Ну, у меня, в принципе, реплика такая. Если посмотреть все космическое пространство, там информация передается именно на русском языке. Правда, на языке русичей, не современном нашем, но именно на русском. Ну, и у меня такое было в свое время, ну как, буквально так получилось перед вот этим цирком под названием «Война», которая сейчас идет полностью. Ну, дискуссия и с нациками, всеми там, и прибалтами, и польшем, поляками, и чехами. Я им там написал письмо, просто скажу, что нету ни украинцев, нету ни белорус, нету ни литовцев, нет ни поляков, нет ни словаков, ни чехов, ни немцев нету, ни хорватов. Есть предатели рода. Род у нас один. А что они предали его и пошли поклоняться золотому тельцу, и который их потом обозвал по-разному, это совсем другое. Все, благодарю. Благодарю. У нас за время ответ на этот вопрос появились еще вопросы. И следующий вопрос задает Кирилл Корюшин. Ого, пишет он, рай, Эдем и Асгард, они еще общаются? Вот такой вопрос, кто готов ответить? Ну, наверное, здесь к Анатолию этот вопрос, потому что он упомянул в своем выступлении. Да, что... да, Анатолий. Уважаемый, что я вам скажу? Может, конечно, кого-то и обижу как-то в этом плане. Буквально где-то в 97-м году, по-моему, или в 96-м, когда я пришел домой, и включил телевизор, тогда же популярно, модно было НТВ смотреть. Как раз включил обеденный перерыв, и там показали, ну, это Пейсатова, раввина одного, который выступал, и говорит, в России идет, говорит, катастрофа. Говорит, семимильными шагами идет популяризация, говорит, язычества. А тогда как раз... как этот товарищ сказал, там типа ведичество, там Асгард, там подобные полностью, широко распубликовалось. Они, я не знаю, сколько денег выделили, но выделили очень достаточно количество денег, потому что именно в 98 году открылся в Тель-Авиве, мы ее обозвали в шутку, курс «Выстрел», где набрали наших хазар, и обучали там их, как говорится, уму-разуму в кавычках. И после этого в России, вообще на территории Советского Союза, начали расти как грибы, так называемое родноверие. Потом пошли эти самые, неоязычники и прочее. Сами понимаете, что это все корни оттуда. Поэтому реплика этого человека для меня, ну что я могу сказать, человек заблудшийся, ему лапши на уши навешали. И он сейчас, как говорится, хочет как бы себя выделить вот туда сего, кого-то оскорбить. То есть человека неуравновешен характер, он обижен на что-то. Ну вот. Он так поэтому эту реплику так и сказал. Все, благодарю. Если позволите, я тоже дополню кое-что. Да. Дело в том, что здесь на Земле существует множество проекций различных так называемых космических цивилизаций нашего уровня, трехмерного плюс четвертое время, а также проекции высших миров, в том числе и те, которые являются божественными, опять же, на разных уровнях, в том числе и тех, которые являются создателями, и они находятся за пределами вообще нашего понимания, нашей многомерности, и намного, у них больше возможностей, нежели чем кто-то представляет себе в понимании богов. Вот. Но разный уровень богов есть, поскольку бог все-таки это не мужчина, иначе бы все здесь были только мужчинами, и не женщины, иначе все были здесь только женщинами. Все-таки у нас есть продление рода, естественным образом, когда две половинки мужской и женской соединяются, значит, бог и боги, мужчина и женщина. И такое маленькое дополнение. Вот когда, к примеру, Владимир Владимирович Путин, вот обратимся к известному такому образу, да, человеку, по центральному каналу транслируется, как он нажимает кнопку запуска там чего-то, да, или дает команду запустить. Он является создателем того, что запускается. Ну да, конечно, может быть, он когда-то подписал указ. Идея, может быть, там его, либо его сотоварищей. Но потом были проектировщики, потом были сметчики, там еще кто-то, потом заводы, фабрики, люди, человеки, которые это все создавали. Поэтому если кто-то один нажимает на кнопку пуска, это не означает, что он создатель. Рядом с ним и за ним могут стоять тысячи и миллионы создателей, просто доверено было нажать на кнопку кому-то. Вот если это в голову не приходит нам всем, тогда мы будем отталкиваться от библейского проекта, что был какой-то универсальный бог один, бесполый, либо только мужчина. Но это вопрос, как он женщин создал. Тогда у него не может быть детей, либо дети должны быть такие же гермафродит, как у него, а у нас все-таки есть мужчина, женщина, боги, их дети, внуки, правнуки. И боги суть отцы наши, а мы их дети, и внуки, и правнуки. Об этом говорили наши предки. Вот задача библейской цивилизации была вот на этом уровне, трехмерочки, внедрить свое представление вот об этом вот единобожии, о Господе, каком-то одном универсальном, все знающем, каком-то вот абсолютном, который все-все-все ведает во всем. Ну, они-то показали упрощенно для своего народа, но как-то вот потом от своего народа дали еще более упрощенно и так далее. Поэтому такие понятия, как рай, Эдем и многие другие названия, они пришли в наш мир от этих проекций цивилизаций. Вот от этих вот где-то искусственно, может быть, создано, где-то доставленных из других миров для того, чтобы поинтереснее на нашей Земле все было. А Асгард все-таки это то, что наше божественное, где боги и азы существовали и существуют. Асгард никуда не делся на самом деле. Асгардов было множество, какие-то были разрушены, какие-то существуют. Поэтому здесь, на Земле, если существуют проекции разных миров, то так или иначе Асгард взаимодействует с ними. Никуда мы не делись. Это то же самое, как вот вы идете на улице в каком-то там русском поселении или русском городе и видите человека сюда приезжего. И вы с ним начинаете разговаривать, взаимодействовать. Либо он к вам подошел, начинает с вами взаимодействовать. Взаимодействие, общение происходит. Хочется вам это, не хочется, происходит. Вопрос, как это взаимодействие происходит, какие цели поставлены. Ну и это понятно, да? Так что с этими существами, сущностями, проекциями, представителями взаимодействуем. Вот. Это надо понимать, а не упрощать, потому что ведическое представление намного шире, нежели чем кто-то один, который кто-то создал. И вот за этим кем-то одним, который нажал кнопку, рядом стояли. Ну нельзя всем от дружин там, миллионам, миллиардам нажать на одну кнопку. Ну, кнопка должна быть очень большая. И всегда была ответственность. Вот это надо понимать. Но не надо думать, что кто-то один является вот этим всем самым единственным и неповторимым. Вот, и опять же, про Землю. Кто-то говорит, Земля – это школа, или Земля – это какая-то там наказательная камера или что-то еще. Да у Земли, как и в проекции трехмерки, в которой мы находимся, огромнейшее количество задач, огромнейшее. Здесь и есть и тюрьма, здесь есть и надзиратели, здесь те, кто обслуживают, здесь те есть, которые живут за этой тюрьмой, за пределами. Есть семьи тех, кто и в тюрьме, и кто за пределами, кто обслуживает. Есть те даже, которые поставляют что-то, но даже не знают, куда они поставляют, у них просто закупают и все. Есть те, кто производит вообще даже не догадываются о том, что тюрьма есть. Есть и школы, есть и клиники, есть и даже дома развлечений какие-то, куда приходишь, там повеселился, есть пляжи, куда прилетают сущности отдохнуть и так далее. Земля – это универсальное явление. И таких явлений несколько. И ну, несколько так тихо, очень, очень аккуратненько сказал, множество. Ну и есть золотой путь восхождения души, переход в другие миры с другими измерениями. Поэтому, когда вы затыкаетесь только на нашем пространстве, только на нашей Вселенной, только на нашей галактике, это серьезнейшая ошибка. Вы не видите вот этого большого. Вы не видите то, что находится за пределами жизни человеческого бытия, вот этого самого бренного тела, вот этой самой обезьянки, этот самый биоробот или аватара. Это упущение. Если вы упускаете главную суть бытия, понимание для чего и что, то в этом случае тогда вы никогда не сможете жить как хозяин по-человечески, ибо вы все будете время утыкаться в первичный базовый уровень потребностей и необходимостей совокупляться, обороняться, хлеба и зрелищ, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Это до пупка, это уровень выживания. Следующий уровень – это взаимодействие, это сердечный уровень. Мы с вами можем взаимодействовать, понять, ну, сердечный в кавычках. Следующий – это уровень же разумности, не ума, а разумности. Когда мы принимаем информацию, анализируем свой опыт, опыт предков, каких-то там компетентных людей, как говорил Алексей Трехлебов, и до него другие говорили. Вот это понимание, если отсутствует, тогда все разговоры, какой-то там державности, что-то еще – взаимодействие Асгарда, Эдема, Рая и так далее становятся бесполезными. Мы тогда сваливаемся в отдельные секты. Я секта вот этого, я секта вот этого, секта вот этого. И под эту секту мы представляем свое видение, либо видение авторитета, который нам что-то рассказал. Но это дети, это малый подход, это детский подход. Дети ничего не решают на этой земле. И если взрослый человек остается на уровне ребенка, он превращается в расходный материал. Вот это поймите, пожалуйста. Сделайте выводы и поработайте над собой. Расширьте представление. Как это сделать? В своих семинарах, вот конкретно, я про себя, про других сейчас говорить не буду. Конкретно говорю, откуда все произошло, что такое эти миры вселенных, там, поконы и так далее, какие уровни, что такое человек, кто такие-то чумазы, там, черти, боги там, и прочее, прочее, прочее. Кто кому служит, для чего. Ну, не поленитесь, изучите, ну, расширьте представление. Вы выйдете за вопрос с точки зрения, как там, рай, Эдем и так далее. Если оно есть, значит, оно есть. Вопрос, что с этим делать? Что с этим делать? А не вопрос, есть или не есть. И когда так вот выходите за пределы, вас не интересует, что делают они против нас. Нас интересует, что мы делаем для того, чтобы они не могли проявить против нас что-то. Сильно надо становиться. А не с лентяем, который все время жалуется там на кого-то, либо в какой-то секточке держится. Желаю всем вот этого расширения понимания. Благодарю, Алексей. Дополнение, Владимир, есть, да? Да, сарказм слушателей здесь, конечно, неуместен, потому что, исходя из варновой структуры общества, у нас для разных варн у нас различное миропонимание. Поэтому есть для кого-то рай, для кого-то Эдем, для кого-то Асгард. Для того, чтобы в ладу пребывать в обществе, то мы должны, как вы правильно сказали, договариваться, миропонимание соединять, расширять и искать, откуда корни библейских легенд, мифов про Эдем, рай, или, может быть, реалии там были, когда создавали некие сущности паразитические, которые нынче бал правят. Поэтому совершенно верно. Ого, надо договариваться. Благодарю. Благодарю. Идем далее. Следующую реплику я объединю с вопросом. Андрей пишет: здравствуйте, очень благодарен. Очень благодарен, что вы есть. Если друзья узнают, что я смотрю, вас примут за нацика. Особенно метисы, как бы им ни объяснял, они не поймут и будут относительно, мягко говоря, плохо и на всю жизнь. Относиться, мягко говоря, плохо и на всю жизнь. И вопрос такой: что нам, русским, делать в Казахстане? Тут не просто восстановить рода. Кто готов ответить? Ну, если позволите, я опять отвечу. Да. Да. Но здесь ответ очень простой. Как говорили воины, бейся на том месте, где тебя поставил род. Вот где стоишь, там и защищайся. Но это вот с точки зрения военного. А с точки зрения мирного жителя, действуй там, где ты находишься. Вопрос всегда один. С какой целью вы начинаете действовать? Если вы исходите из нижней цели до пупка, то тогда вы и будете действовать с точки зрения выживания. А где есть выживание, там обязательно есть противодействие кому-то, там обязательно есть конкуренция, там обязательно есть подавление кому-то. Но ведь найдется тот, кто круче вас умом, разумом, силой и харизмой, возможностями, связями, деньгами. Ну, вас задавят. Когда же вы поднимаетесь на высший уровень понимания, для чего вы вообще существуете, о чем неоднократно я говорил сегодня, в частности, и в своих лекциях, семинарах, то тогда у вас другое понимание. Вы перестаете сражаться, вы складываете, вы несете искру Божью, божественное начало. Тем самым вы проявляете божественное на этой земле. Значит, вы на стороне богов, боги на вашей стороне. А если вы вместе с богами, кто может быть против вас? Главное еще раз поставить цель, ради чего вы все это начинаете делать. Для чего вам это надо? Какая цель? Какую цель вы преследуете? Встанет понятно? Ну, тогда и все вопросы будут сами собой, препятствия будут убраны. Ибо тот, кто движется до пупка своими хочушками, это животное начало. Животное все время попадает в западню, в какие-то там ловушки, стремится взять то, что не его, украсть то, что не его. И там обращаются к черной магии. А те, кто понимают цель божественную, те обращаются к свету, исходят из света, их побуждения, стремления, дела. И тогда белая магия проявляется как божественная. Это создание условий. И он не нарушает покона вселенского бытия, он не нарушает укладов жизни. Ни своих, ни семейных, ни общества, ни мира, ни тех, кто рядом с ним. Он помогает. Вот это и есть Русь, свет божественный, когда мы помогаем и себе, и своим родам, и близким людям, и окружению изменить что-то, понять что-то, двигаться дальше. Все зависит от того, для чего, с какой целью вы встали на этот путь. Поймете, и тогда станет понятно, это ваш путь, не ваш путь. Будете вы занимать чужое место, значит, конкурировать, либо не будете, будьте уникальным человеком. Вот это самое главное. Будь добру. Благодарю. Андрей, дополнение. Да. Спасибо. Я немножко конкретики хочу добавить к ним. Да, конечно, главное целеполагание – это самое основное. Вот. Но если мы говорим о конкретном человеке, который живет в конкретной жизненной ситуации, да, то здесь я всегда такие случаи, что если вас что-то не устраивает, да, если вы сталкиваетесь с каким-то негативом, то сегодня, учитывая вот всю ситуацию, единственный способ справиться с этим негативом – это любовь. То есть вот у вас есть, скажем так, вот эти центры, да, сердечные, да, которые находятся на уровне сердца. Вот. И из них вы, соответственно, представляете эту ситуацию, этих людей, которых, ну, которые вам не нравятся, да, и посылаете им любовь от сердца. Таким образом, мы, естественно, поднимаем вот то, что Алексей сказал выше, пока просто свою точку сборки, и начинаем, так сказать, отсюда транслировать, так сказать, на ситуацию любовь. Я это не просто так говорю, потому что у меня был вот один случай очень интересный, так сказать, мне рассказал один достаточно такой продвинутый человек, так сказать, очень с высокой духовной, скажем так, организацией. Вот. Он рассказал, ему сейчас уже, конечно, лет достаточно много, но когда-то он был молодым человеком и попал в армию как раз в период дедовщины. И, соответственно, его там тоже, ну, знаете, как бывает, попался человек, который, вот, ну, вот негатив такой, да, знаете, вот, ну, неприятие такое есть, вот, чисто вот человеческое, один другому не нравится, да. И вот ему старослужащий попался, которому почему-то вот он не взлюбил его и стал его, как сейчас говорит на Новоязе, гнобить его стал очень сильно. То есть, и тот ничего не сделал, потому что их там была целая диаспора, а он был, естественно, какой-то национальный, так сказать, какой-то такой вот, так сказать. Но их там была целая диаспора, естественно, и плюс они еще старослужащие, поэтому ничего, то есть он противостоять ему ничего не мог, вот. И все попытки там как-то сопротивляться, они были просто-напросто, ну, в жесткой форме, в общем-то, как бы купированы с той стороны. И тогда он, поскольку человек уже тогда был достаточно продвинутый, он решил ему просто-напросто вот посылать любовь, просто от сердца посылать любовь. И он мне рассказывает, говорит, я начал это делать, причем регулярно стал делать. То есть он на мной издевается, а я ему любовь посылаю, да, от себя. И я смотрю, как он... То есть вот, его, вот то, что я сказал по белой магии, да, вот это реально действительно работает. А сейчас это особенно работает. То есть ты посылаешь любовь ситуации, которая, или людям, которые тебя не устраивают, и это начинает ситуацию полностью переформатировать. Да, вот. И он говорит, что вот за буквально очень короткий срок он вышел из-под... То есть тот человек, который его все время, так сказать, ну, как бы унижал, да, так сказать, он стал к нему относиться достаточно лояльно, и в итоге даже они потом подружились. Вот. То есть как-то, так сказать, вот какой-то барьер сломался, и произошло, так сказать, такое вот, так сказать, приятие. То есть любовь – это величайшая сила, и если мы с вами хотим переделать этот мир, неважно, где мы сейчас находимся, вот, то есть с любовью это можно сделать, нельзя сказать, что легко, но это реально. Реально переформатировать любую ситуацию, в том числе и глобально. Спасибо. Благодарю, Анатолий, дополнение. Ну, я хочу добавить и Алексея. Немножко комментарий. Есть такой вселенский канон. Подобное притягивает подобное. И как мыслишь, так и живешь. На самом деле, как и Алексей сказал, надо не о низком думать, а о высоком полностью. И именно на все смотреть с любовью. Тогда ты, когда ты гармонизируешь себя, ты гармонизируешь не только себя, ты гармонизируешь и свое пространство вокруг себя. И на это пространство начинают приближаться те же самые сущности, такие же, как и ты. И в тебя поменяется окружение. И на агрессию надо на самом деле всегда, как говорится, смотреть с любовью. Тогда эта агрессия и пропадает. Есть такая русская народная сказка, там говорится про одного великана. Когда ты говоришь: «Ой, я боюсь», он растет. Когда говоришь: «Я не боюсь», он маленький вообще исчезает. Так и здесь надо принимать принцип. Ну а второе, по поводу русских. У нас образовался филиал в Казахстане нашего кооператива. Там очень много нормальных казахов, хороших. И они очень с любовью, очень хорошо относятся и к русским, и вообще к нашим, к русичам всем. Поэтому надо тебе их держаться. И тогда будет все хорошо. Все. Благодарю. Есть еще дополнение? Если дополнений больше нет, у нас еще вопрос от Николая Лопарева. Алексей, извини, не понял, а кого ты имел в виду, когда сказал «они»? Толстой сказал «не я, они», а «я, мы». Внешнего мира нет, это отображение внутреннего мира человека. Боги внутри нас живут. Алексей? Да, на самом деле здесь всегда, когда мы спрашиваем, о чем ты сказал, то необходимо не просто слово, либо коротенькую фразу вытаскивать из контекста, а контекст давать целиком. Поэтому я не понимаю, о чем было, о чем это на самом деле вопрос, о какой моей фразе, либо какой мысли, которые в этой фразе присутствовали, которой фраза эту мысль излагала. Поэтому вот ответить я не смогу. По поводу Толстого. Толстой гениальничный человек, конечно, молодец, много что интересного сказал. Но что он там имел в виду, не я, а они, например, там, да, а не я, это не это мы, это здесь тоже надо подумать, в каком смысле он это говорил. И каждый может интерпретировать слова известного человека и мудрствование известного человека по-своему. Поэтому оставим в покое Толстого и вот вернемся к тому, что здесь уже написано дальше. Внешнего мира нет, это отображение внутреннего мира человека. Если внешнего мира нет, то тогда человек сам один по себе, он находится в некой капсуле, где у него только мышление находится, он не движется, он не живет, он грезит, мыслит, в мае находится, воображает эти миры. И все, в том числе и я, Николай, для вас это некий внутренний созданный образ, который сам по себе существует в вашем мозгу, но который отсутствует в этом внешнем мире. Так что вы можете так это прямо сейчас попробовать, раз и переключиться. Вот если это ваш внутренний мир, попробуйте сейчас сделать усилие, чтобы я пропал, либо, например, чтобы у меня пропала борода, либо чтобы я стал, там, например, говорящий другим голосом, чтобы я стал ребенком, может, красивой девушкой, может быть, бабушкой какой-нибудь, может, там, инопланетянином, снубриком каким-нибудь, ну, кем-то. Вот если это ваш внутренний мир, а меня не существует, то есть я иллюзия ваша, ну, сделайте усилия, чтобы я стал каким-то другим человеком. Получилось? Нет, не получилось. Ну, в этом случае тогда все-таки внешний мир существует. А вот тут мы начинаем складывать. Есть и внутренний мир, есть и внешний мир. Внешний мир создавался изначально для того, чтобы в него заселить эту вселенную, потому и так и называется, заселить тех людей, которые будут исполнять свои жизненные предназначения, которые изначально знали, будучи там, находясь в божественном уровне, для чего это все создано, какие цели, задачи и так далее. Вот, поэтому внешний мир существовал. Но опять же, человек, когда воспринимает что-то, вот ребенок родился, он воспринимает что-то, его внутренний мир ощущениями наполняется какими-то образами, и он начинает складывать в чем-то представление. Получается вот так вот. Должно быть, по идее, уравновешивание внешний и внутренний мир. Но иногда, когда мы говорим про шизотериков, а не про настоящую эзотерику, то иногда шизотерики начинают жить иллюзией майя внутреннего своего мира. И для них внешний мир либо вообще перестает существовать, либо они все дальше от него отходят. И тогда под это можно списать что угодно, но в клинике это называется либо шизофрения, ну, либо какие-то такие близкие к этому проявлению. Вот явления очень нехорошие, очень неприятные. Так что это такое своеобразный клад. Ну, а боги внутри нас живут. Это естественно. Бог большой, он глаголящий. Когда мы говорим не гармония, гармония – это иностранное слово. У нас лад. Не гармония, лад. Поэтому в русских образах, русской буквицы иностранных слов нет. Это вот одна, на мой взгляд, распространенная такая, не знаю, кто веяние такое засадил, когда начинают разбирать при помощи буквицы и либо иностранные слова, которые уже искаженные, либо расшифровывают иностранными словами. Поэтому Бог, он глаголящий, глагол. Это то есть действие. Большой. Это он, это цельная структура. А глагол – это действие, это не, которое с чем-то может сопровождаться каким-то звуковым эффектом, чем-то еще. Вот для большого, и который еще что-то действует, и цельная структура, нет такого понятия, как, например, там, измерение только трехмерное, потому что у богов измерений может быть много-много тысяч и миллионов. И ему находиться внутри нас, находиться за пределами вообще нашего понимания. Не проблема. Мало того, поскольку мы сами высшие сущности тоже являемся богами, то, естественно, все, что происходит в этих самых телах, которые являются аватарами, то есть представителями вот нашего высшего Я, то есть Бога, Божественной сущности на Земле, вообще не является секретом, они постоянно находятся в нас. Мало того, там еще и связи между собой. Это что касается эзотерики, а не эзотерики. И там постоянно все складывается. Ты подумал, а знает вся Вселенная Божественная, высшие миры. Ты даже еще не успел подумать, уже было понятно, о чем ты будешь думать. Ты до конца не додумал, уже понятно, что ты будешь делать. Ты начал делать, уже понятно, что из этого получится. Вот. Поэтому аватары такие существа, которые и сами в божественном мире существуют, и в которых Бог существует, и боги, исходя из этого объединения, и в которых проявляется все то, что называется ведой. А веда – это не знание. Веда – это мудрость, которая является собою нам, но только в малой части, и которая не познаваема в целости. Мы можем представить о чем-то, допустить что-то, но мы это можем не увидеть. Но веда существует, то есть мудрость существует. И что-то существует в этом мире, то, что мы никогда не познаем, но то, что мы допускаем. Так что вот если мы разбираем с точки зрения эзотерики наших древних родовых и ведических начал, то, уверяю вас, Николай, мир намного интереснее, нежели чем то, что вы описали с точки зрения фильма «Матрица», либо трилогии там, «Матрица», да, которая была написана, где человек находится в состоянии кокона, и дальше все остальное иллюзии. И еда, и пища, и созданное что-то. И он это представляет, может изменить. Ну, получилось у вас из меня сделать мальчика, например, там, либо девочку, либо там, дяденьку, или кого-то еще? Нет, не получилось. Ну, значит, это не так, как вы себе представляете. Я закончил. Благодарю, Анатолий. Нету дополнений. Нету дополнений, вопросов у нас нет, вопросов все. И напоследок, как всегда, у нас каждый из участников эфира желает что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Предлагаю очередность. Андрей Щербаков. Владимир Павлов. Да. Я благодарю всех участников нашей сегодняшней дискуссии за целостное представление своего видения мировоззренческих основ Объединительного Собора Руси. Благодарю всех слушателей Народного Славянского Радио, которые уже посмотрели этот эфир или посмотрят его впредь, за интерес к данной теме. Сегодня мы договорились о том, что это начало большой работы, и она будет продолжена. С почином нас, дорогие соратники, у нас впереди большая интересная работа. Всех благодарю. Всего доброго. Будь добр. Благодарю, Андрей Щербаков. Да. Всем хочу пожелать доброго вечера. Спасибо большое за прекрасный эфир, за прекрасные слова, услышанные и сказанные. Вот. И вот в продолжение того, что мы сейчас говорили, я хочу всем пожелать большой вселенской любви. И хочу сказать, что сегодня любовь – это самая большая магия. То есть вот сейчас перестают работать все всякие магические правила, всякие магические системы рушатся, вот, и остается только любовь. И любовью можно изменить все. Вот любовь – это то волшебство, которое творит, действительно творит. Вот поэтому всем нашим слушателям, всем нашим участникам желаю подлинной большой вселенской любви и изменения и себя, и пространства с помощью этого волшебства. Спасибо большое. Благодарю, Владимир Белокрылов. Всем участникам и слушателям благодарю. Радости, то есть света Всевышнего в ваших душах и благодати создания и проведения собора родовой общины Руси, созидания державы Русь. От каждого кусочек блага и будет у нас общая держава Русь. Благодарю. Благодарю, Анатолий. Ну, благодарю всех, что мы сегодня здесь собрались, что высказали свою позицию, свое видение. Также желаю, чтобы мы все объединились в духе и все-таки создали то, что предположил сделать Алексей, чтобы мы все проснулись, чтобы мы все объединились в духе и наконец-то очистили нашу Русь от тьмы. Благодарю всех. Благодарю, Алексей. Да, друзья, у нас прошел очень содержательный эфир, и ответы такие достаточно содержательные получились. Конечно, может быть, не совсем так, как задумывалось, но все-таки. Вот это вот начало, которое мы здесь заложили, потом мы сложим, сладуем вместе и предложим дальнейшее какое-то вот дело в направлении, чтобы оно могло развиваться. Всех приглашаю к взаимодействию. Вот всех абсолютно, кто не пустомеле, кто не пустобрех, как говорили на Руси в жизни за эти простые слова, у кого есть что предложить для улучшения жизни, для изменения жизни в лучшую сторону, предлагаю, включайтесь в наше общее дело. Если не мы, то кто? И вот напоминаю, что превыше всего, первичнее всего должен быть вопрос, для чего я что-то делаю, какая цель? Какая цель, ради чего? Если это отсутствует, то это беда. Вы беспутный человек, потому что путь не определен к цели, потому что цели нет. Если вы видите какую-то маленькую низменную цель, то, достигнув ее, вы встретитесь с проблемой, а дальше-то что делать? Поэтому цель изначально должна быть самая-самая высокая. Самая высокая цель – это ради чего ты человек здесь? Ради чего вообще весь этот мир? С какие цели и задачи перед ним поставлены? Какие миры, куда дальше двигаться? Вот это вот и есть понимание божественного замысла, то, что называется любовь. Восприятие и воспринятие мира, какой он есть, а не додумывая об этом мире. Ибо люди богов ведают, это означает, люди принимают мир, какой он есть, и высший божественный замысел. А значит, и свою цель жизни, и свое предназначение, как она есть, без выдумок. И тогда каждый из нас проявляет свою уникальность. И когда мы проявляем свою уникальность, мы перестаем у другого отбирать его место, занимать его место, отбирать его хлеб. Потому что мы сами уникальны. Мы начинаем складывать с другими. Вот наша задача сейчас складывать. И помнить, что когда понятна высшая цель, вот эта вот макушечка сверху, ниже обязательно присутствует это триединство. Это культура, образование, досуг. Это вот одно такое большое направление. Здесь же и здраво. Обязательно. Здесь же народовластие, местное самоуправление, державное управление. И здесь же народное хозяйствование, народная так называемая экономика. Вот три, когда это вместе складывается, эта опора, идущая, исходящая из высших задач, то тогда мы на своем месте, тогда мы хозяева жизни, тогда мы не отходим ни на йоту, вообще ни на что от высших божественных укладов. И тогда мы в любви находимся. Мы находимся в деянии божественном, в замысле божественного. Если мы с богами, кто против нас? Да никого против нас. И тогда даже чумазы, эти черти, бесы, вынуждены будут служить нам и хвостиками разметать перед нами дорогу, а рожком убирать завалы. А если мы отходим от божественного, они с этими рожками пинают, чтобы мы шли дальше. И порой допинывают до смертельного исхода. Они еще и утилизаторы. Хорошие ребята вообще-то, очень полезные. Они тебе и передвинут тебя, как в акулу летал на черте, помните. Они тебя и сдвинут с места, если ты застыл на своем месте, не движешься дальше. И они тебе еще на место подпихнут, на тот путь, который твой, а не чужой, чтобы ты чужой не занимал. Ну, а если сдох, так померла, так померла. Ну, и утилизируют. Так что нечего на них грешить, надо быть хозяевами жизни, тогда они будут подчиняться себе. А хозяин жизни только можно быть, когда ты с богами, когда ты понимаешь любовь, замысел Божий, богов понимаешь, ведаешь богов. Вот я всем желаю вот этого уровня и этого понимания быть добру. Благодарю, Алексей, благодарю всех участников эфира. Сегодня